Книга восьмая. Глава первая. Над нами неспешно ползли рваные тучи, окрашивая все вокруг в мрачные тоны. Атмосферное давление падало так стремительно, что от этого слегка закладывало уши, а в висках начинала пульсировать тупая боль. «Сколько еще?» — нахмурившись, спросил Нестеров, своим корпусом переграждая путь грузчику, который, согнувшись в три погибели под тяжестью, с трудом поднимался по зыбкому трапу Юнкерса. Тот, запыхавшийся, с проступившими на гимнастерке темными пятнами пота, перехватил поудобнее черный, промасленный деревянный ящик, на котором жирно белели немецкие маркировки и готические литеры. «Да, коробок 10, не более», — ответил он, переводя дух. «Ваше высокоблагородие, многовато будет». Хмыкнув, Нестеров повернулся ко мне. Его лицо, обветренное и покрытое щетиной, выражало откровенное сомнение. «Много, не мало». Резко отмахнулся я, не отрывая взгляда от набегающих, как лавина туч. Они клубились на горизонте, и в их сизых, угрожающих глубинах уже поблескивали первые, еще робкие, но оттого не менее зловещие молнии. «Лучше скажи, успеем до грозы?» Капитан Нестеров Семен Алексеевич, тот самый летчик из моего пророческого сна, что было отправлено задание в один конец. Когда его машину сбили, он оказался в воде, долго плыл, вцепившись в случайно встреченное бревно, и чудом пробившись к вражескому берегу, смог продержаться до начала бомбардировки. Потом плен, унижение, голод и, наконец, побег. Кто и как применил тогда ядерное оружие, он не знал, как, впрочем, не подозревал и о переносе в чужую реальность. И даже сейчас, спустя 2 недели после бегства из немецкого лагеря, когда ему и остальным летчикам русской императорской армии терпеливо по крупицам объяснили, что к чему, он порой смотрел на происходящее с таким видом, словно только что проснулся и не мог понять, где заканчивается кошмар и начинается явь. В его глазах, привыкших к дисциплине и ясности приказов, читалась глубокая, непроговоренная растерянность, смешанная с солдатским стоицизмом. «Должны успеть!» После недолгой, напряженной паузы кивнул Нестеров, опытным взглядом оценивая небо. «Да и не успеем, невелика потеря. Точки эти короткие, полчаса погремит, пыль прибьет и разойдется». Это был уже наш третий рейс на подземную немецкую базу, и предыдущие 2 проходили в ясную, спокойную погоду, под ласковым солнцем. Но сейчас я опасался, что дождевой фронт может накрыть нас надолго, превратив в полет нечто очень неприятное. Да, Юнкерс, машина выносливая, может летать почти в любую погоду, но я чувствовал себя гораздо увереннее, когда между мной и землей не было плотной слепящей завесы. И, конечно, неизменная спутница таких операций — спешка. Этот вечный двигатель войны. В первые пара рейсов мы привезли туда 30 бойцов для создания здесь постоянного гарнизона, а взамен забрали почти 3 тонны бесценного груза. Боеприпасы, патроны, несколько десятков цинков, минометные мины разных калибров, гранаты и, что самое ценное ввиду последних событий, снаряды для паразенитных установок ФЛАГ-38. Одну из таких пушек, изуродованную осколками, сняли с разбитого лафета на остовах немецкого крейсера. Вторую, в абсолютно идеальном, смазанном состоянии, нашли в арсенале самой базы, аккуратно упакованную в ящике с заводской смазкой. Сам я небольшой специалист в зенитном деле, но наши новые летчики очень тепло отзывались об этой немецкой вундервафле. Этим же рейсом мы забросили 1 группу из 6 человек под руководством дяди Саши к месту стоянки Ан-2, а вторую, чуть более многочисленную, высадили возле авианосца. До зубов вооруженные, запасом провианта и воды минимум на месяц, они должны были заняться ремонтом бипланов и тщательным методичным обследованием огромного, мертвого корабля. От группы дяди Саши требовалось починить кукурузник. Перед нами же, экипажем Юнгерса и моего Фокера, кроме чисто транспортных функций, стояла куда более неблагодарная и почти безнадежная задача — поиск пропавшего плота и, что главное, людей на нем. Если в первые 2 вылета мы летели напрямик от точки к точке, то сейчас возвращаться предстояло длинным и неудобным маршрутом вдоль извилистого русла реки, петляющего по безлюдной степи. «Надежды мало, понимаю», — говорил мне на прощание Твердохлебов, глава станицы. «Но если есть хоть какой-то шанс, Мы обязаны его использовать. Мы не можем их просто бросить на произвол судьбы. В самой станице же, после получения новых пугающих данных, царил напряженный, но организованный переполох. Узнав о реальных масштабах новой угрозы, мы, было слегка расслабившиеся, снова с удвоенной энергией активно готовились к обороне. И эти зенитки — лишь часть подготовки, начало. Пешком через сотни километров выжженной степи немцы к нам вряд ли пойдут. А вот с воздуха, при их-то подавляющих возможностях, удар был более чем вероятен. Судя по тому, что удалось выжать из пленного языка, к нам в мир провалились три полнокровные, укомплектованные по штату авиагруппы, бомбардировочные и две истребительных, а также как минимум пара пехотных бригад. Цифры ошеломляли. Около сотни самолетов, 50 с лишним истребителей и больше трех десятков бомбардировщиков и пехоты от 400 до 8 тысяч штыков. Сила для нашего скромного, едва оперившегося сообщества была невообразимой. Тем более с оружием и боекомплектом у них все было более чем в порядке, в лучших традициях немецкой педантичности. Не теряя ни дня, ни часа, задачи распределили по важности. На первое место поставили подземную базу, наш стратегический козырь и оплот. Вторым пунктом выделили авианосец, когда-то плавучий, а теперь вросший в землю Клондайк. Базу решено было максимально заселить и укрепить. Авианосец удерживать как минимум до полной эвакуации истребителей. Розыск пропавших также был в приоритете, но не в первую и даже не вторую очередь. «Если они продержались до этого дня, то продержатся еще сколько-то», добавлял глава, и в его голосе слышались явные нотки вины, словно он оправдывался за свое суровое, но необходимое решение. «Ваше высокоблагородие, все готово, можно лететь!» Незаметно подкрался Жора Повр, отдавая честь такой выправкой, будто стоял на плацу перед императором. Его лицо, обычно улыбчивое и бесхитростное, сейчас было серьезно и сосредоточено, лоб наморщен от усилий. Дав ему перед вылетом задание добавить десяток пулеметных лент к имеющимся скудному боекомплекту, я был уверен, что это займет приличное время. Но парень снова удивил своей невероятной расторопностью. Он вообще сильно отличался от всей остальной компании спасенных летчиков, в первую очередь поразительной пластичностью ума и психики. Осознав, что обратной дороги в его родной мир нет, он не стал впадать в уныние или метаться, а с удивительным для его возраста спокойствием принял новую реальность такой, какая она есть. Единственное, чем он грешил, как, впрочем, и остальные его товарищи, это упорное, почти ритуальное желание звать меня благородием. Мне даже начало казаться, что им, людям из далекого и строгого прошлого, само мое присутствие в образе высокопоставленного имперского офицера, пусть и мнимого, служило неким психологическим якорем, переходником между мирами, с которым в этом безумном хаосе было не так страшно и одиноко. «Отлично, Георгий, молодец!» Кивнул я, и по его лицу пробежала волна детской радости. «Дождемся окончания погрузки и поконим. Слушаюсь, ваше высокоблагородие!» Рявкнул Жора, мгновенно просветлев от простоты похвалы, будто получил орден. Он, после сумасшедшего полета на Фокере, считал своим личным долгом прикрывать мне спину. Это были его прямые слова. Не знаю, что именно им двигало. Может, юношеская горячность и потребность героя, может, детская, затаенная мечта о небе, наконец сбывшаяся в таком странном, жестоком виде. А может, просто так захотелось. Но по большему счету других столь же азартных охотников лезть в самое пекло в качестве моего стрелка как-то не наблюдалось. Среди наших местных желающих полетать и до того не было. А новоприбывшие летчики, насмотревшись на мой лихой, но с их точки зрения абсолютно безумный пилотаж, в напарники не напрашивались, предпочитая твердую палубу Юнкерса. Жора тоже тогда, в том бою от чудовищных перегрузок, вырубился, но очнулся быстро и, главное, в конце даже пострелять успел. Во всяком случае, пара пулеметных лент по возвращении оказалась пустыми. «Вы слышите?» Вдруг напрягся Нестеров, резко, как пружина, подняв руку вверх, призывая к абсолютной тишине. Его тело замерло в позе напряженного звериного внимания. Я прислушался, затаив дыхание, отфильтровывая навязчивый шум ветра и приглушенные голоса грузчиков. И да, вдалеке, едва различимый на фоне нарастающего гулкого раската грома, прорезался другой, техногенный звук. Низкий, неровный, работающий на пределе гул. Спустя минуту он стал отчетливее, набирая силу и объем, прорезая атмосферу. «Самолет?» — озвучил очевидный Ажора, невольно, рефлекторно взявший за висящий на груди тяжелый подсумок с патронами. Звук действительно принадлежал самолету, и я почти сразу, по характерному немного требежащему басу, узнал его. «Свои, расслабьтесь», — сказал я и почувствовал, как невольное напряжение спадает с плеч. «Это дядя Саша, задание. Видимо, управился куда быстрее, чем мы думали». Проправив глазами темную пелену нависших туч, я вскоре поймал в поле зрения медленно приближающийся, колеблющийся в потоках воздуха силуэт. Он плыл скорее, чем летел, едва не цепляясь за нижнюю рваную кромку облаков, будто не решаясь окончательно нырнуть в эту грозовую муть. Сколько прошло с момента, как мы высадили дядю Сашу с его бригадой? 6, может 7. И вот он уже здесь, и что главное, на исправной, уверенно и ровно идущей на посадку машине. По всем расчетам, на починку в кукурузника должны были уйти минимум сутки, если не больше. Дождавшись, когда Анна, сделав аккуратный, неторопливый круг над мрачным, проржавевшим кладбищем кораблей, легко, почти невесомо коснется колесами ухабистого грунта и, подпрыгивая на кочках, как резкая лошадка, покатится к нашей стоянке, я решительно направился к нему. Рядом с небольшим, почти игрушечным Аном, Юнгер сказался громадным, неуклюжим великаном. «Что было?» Запрыгнув в салон, а оттуда в кабину, спросил я, перекрывая гаснущий, захлебывающийся вой моторы. Дядя Саша, не отрывая рук от штурвала, будто все еще мысленно ведя машину по посадочной глиссаде, бросил через плечо, не глядя. «Прокладка между штурвалом и креслом. Поменял и полетел, делов-то». Он даже не повернулся в мою сторону. Его лицо было сосредоточено и абсолютно спокойно. «Дядь Саш, мы же договорились. Что ты будешь ждать?» Разумеется, я доверял бывалому летчику, прошедшему огонь, воду и медные трубы, но выглядел он откровенно плохо, хуже, чем обычно. Годы. Куда от них денешься, брали свое. Лицо землистого, нездорового оттенка. Руки, я помню, слегка дрожали, когда он перед вылетом пытался закурить самокрутку. Пока сюда летели, я изводился, думая, как он с его-то здоровьем перенесет этот перелет. А он тут сам, в одиночку, за штурвалом, да еще и в такую мерзкую, сложную погоду. И хоть бы хны. Будто на лавочке у подъезда в родном дворе сидел, а не вел машину сквозь грозовой фронт. «Ты сказал, с машиной работы, вагоны, маленькая тележка». Беззлобно буркнул дед, наконец-то повернувшись ко мне. В его глазах, вытерших от времени, но все еще невероятно острых и живых, я увидел знакомый задорный огонек. «А там делов-то, тьфу! Подумаешь, клеммы окислились, проводка в одном месте перетерлась. Ребята мои справились на раз-два!» Оказавшись в родной стихии среди привычного ему лаконичного авиационного хаоса, он с самого начала был в приподнятом, почти мальчишеском настроении. А сейчас, казалось, даже помолодел на несколько лет. Расправил сгорбленные плечи, в осанке появилась былая выправка. Насколько, конечно, это было возможно в его преклонные годы. «До дома-то дотянет?» — кивнул я на заляпанную маслом и пылью приборную панель. «Должен!» — невозмутимо, с какой-то старческой мудростью ответил старый летчик, проводя ладонью по потрескавшимся кожуху. «Мотор работает ровно. Вибраций посторонних нет. Если что, сядем, починим и дальше полетим. Первый раз, что ли?» Появление еще одного грузовика, пусть и тихоходного, делала поставленную задачу по подготовке станицы к обороне гораздо проще. Плюс 1,5 тонны груза за рейс. Это уже не просто хорошо. Это отлично. Единственный, но жирный и очень серьезный минус — полное, абсолютное отсутствие какого-либо вооружения. Если Юнкерс, хоть и грузовик, но зубастый, с неплохим для своего класса бронированием и 3 пулеметными точками, то Ан-2 с его единственным крошечным люком в крыше для ведения огня для любого из возможных воздушных противников был бы легкой, почти беззащитной добычей. Я хорошо помнил, как такой же бомбардировщик вспыхнул, как спичка, от одной короткой очереди. Мне же, в случае внезапной встречи с мессерами, придется потеть и вкладываться в 2 раза больше, разрываясь между прикрытием неповоротливого юнкерса и уязвимого, как новорожденный младенец, Ана. Но это все были лишь пока тревожные мысли, преждевременные страхи, которые только мешали работе. Энергично отмахнувшись от них, как от назойливой мухи, я дал команду ребятам начинать срочную погрузку и на второй борт, а сам, спустившись по лестнице, направился вглубь базы, в ее бетонное нутро. Спуск на первый, основной ярус сопровождался резкой, почти физически ощутимой сменой атмосферы. Со свежего, пахнущего грозой и свободой воздуха, спертый, прохладный, насыщенный запахами машинного масла, металла, оружейной смазки и бетонной пыли. Под ногами глухо, металлически отдавали шаги по рифленому железному настилу, эхом разносившемуся по гигантскому залу. Огромное, уходящее в полумрак подземное пространство, освещенное скудным, желтоватым светом редких, запыленных ламп, гудело, как растревоженный улей. Здесь, в этом организованном хаосе, под неумолкающий гул вентиляции, складывали и сортировали груз перед срочной отправкой. Передо мной высились аккуратные, подписанные мелом штабеля, матовые от пыли ящики с патронами, бочки с горючим, коробки с амуницией. Гробами стояли длинные, тяжелые ящики с минами. Каждый предмет здесь был квинтэссенцией, насущной необходимости. Каждый килограмм мог в ближайшем будущем решить исход боя, сохранить чью-то жизнь. Если бы не эти многочасовые проверки техники после каждого вылета, тщательный осмотр, мелкий ремонт, дозаправка, я бы не раздумывая развернулся и полетел обратно еще сегодня. 4 часа пути до станицы, час на разгрузку и обратно. Как раз, если повезет, можно успеть до наступления темноты. А так, увы, в лучшем случае вернемся сюда мы только завтра к вечеру. План был прост. Закинем подкрепление и припасы на авианосец и базу, а обратно заберем исключительно топливо. Убедившись, что погрузка идет полным ходом, я спустился на один уровень ниже, туда, где располагались жилые помещения базы. Лестница, узкая и крутая, вела в длинный, уходящий в темноту, слабо освещенный коридор, по обе стороны которого, как в бесконечном вагоне поезда, тянулись ряды одинаковых, безликих, металлических дверей с номерками. Заглянув в одну из приоткрытых, я увидел маленькую, аскетичную, почти монашескую комнатку, похожую на купе. 2 двухъярусные железные койки с тощими матрасами, маленький откидной столик, встроенный в стену крошечный шкафчик для личных вещей. Рассчитано на 4. И таких комнат почти 3 сотни, целый подземный городок, способный принять и обогреть больше 1000 человек. Нам, разумеется, столько не нужно. Гарнизон подземной базы мы планировали держать в пределах 1000 бойцов. Ровно столько, чтобы поддерживать порядок, нести вахту и обслуживать критически важные системы жизнеобеспечения. Во всяком случае, пока ситуация не изменится кардинальным образом. Глава 2. Пройдясь по бесконечному, уходящему в полумрак коридору, похожему на тоннель метро, я дошел примерно до его середины и заглянул в еще несколько таких же безликих комнат-купе. Везде одна и та же унылая картина. 2-ярусные железные койки с серыми матрасами, привинченный к стене крошечный откидной столик, встроенные в нише одинаковые металлические шкафчики с тусклыми табличками для номеров. Словно все это штамповали на конвейере под копирку, не допуская и намека на разнообразие. Из любопытства прилег на нижнюю койку в одной из комнат, примерился. Пружины противно заскрипели под весом. На 2-м ярусе мне с моим ростом было бы совсем некомфортно. Приходилось бы все время горбиться, а вот 1-й, нижний, вполне сносный, хотя и аскетичный вариант для короткого отдыха. Закончив с осмотром, поднялся наверх на свежий воздух, как раз когда погрузка была уже завершена, и все 3 машины... выстроившись в аккуратный ряд, были заправлены. Теперь, когда под ногами в недрах базы плескалось целое подземное озеро нефти, про всякую экономию горючего можно было забыть напрочь, что мы с огромным облегчением и сделали. Не меньше 100 000 тонн, такую астрономическую, почти невообразимую цифру, выдал предварительный математический подсчет. Сколько это в бочках? Лично у меня, несмотря на всю мою техническую подкованность, сознание отказывалось вмещать эти масштабы. Это все равно, что пытаться осознать размеры океана. Но многое. Очень многое. И, судя по всему, что удалось выяснить нашим умникам, нефть здесь не статичный запас. Она поступала из недр, поддерживая постоянный уровень в гигантских резервуарах. То есть, сколько ни забирай, из глубины приходило пополнение, словно из неиссякаемого рога изобилия, дарящего нам энергетическую независимость. Бензин мы гнали здесь же, на одной из имевшихся установок, самой маломощной, но она вполне справлялась. Октанового числа для прожорливых моторов немецкой техники хватало с избытком, да и не только для немецкой. Наш Ан-2 был куда капризнее, но при условии добавки в виде спирта, и он не жаловался. «Кто из наших сможет на таком летать?» — спросил я у Нестерова, поднявшись из бетонного улья на поверхности и щурясь от резкого, хоть и рассеянного света, пробивавшегося сквозь рваные, набухшие влагой тучи. «Кто угодно, ваше высокоблагородие!» Горделиво, с легким вызовом ответил капитан, и в его голосе слышалась непоколебимая уверенность в себе и своих товарищах. Он стоял подбоченясь, его помятая гимнастерка отчаянно контрастировала с гордой осанкой. «Все мы начинали с этажерок похлеще. Тогда выберите кандидатуру, пойдет вторым пилотом к дяде Саше». Распорядился я, с удовлетворением отмечая его уверенность. Только пусть под руку ему не лезет. Слушаться беспрекословно. Старик знает, что делает. «Он хороший летчик?» — спросил Нестеров, скептически из-под лобья покосившись на сухонькую, сгорбленную фигурку дяди Саши, что стояла в стороне, с наслаждением затягивая самокрутку у своего кукурузника и ласково похлопывая ладонью по обшивке фюзеляжа. «Лучший». Почему-то с внезапной, почти личной гордостью ответил я, глядя, как седые волосы старика шевелятся на ветру. «Летал там, в другом мире, на таких самолетах, что здешние ими в подметки не годятся». «Серьезно?» Капитан поднял густые соболиные брови. В его глазах мелькнуло недоверие, смешанное с любопытством. «Он истребитель?» «Да, настоящий боевой летчик». «А машины?» Нестеров сделал шаг ближе. Его голос понизился, стал доверительным. «Вы говорите, наши им в подметки не годятся». В его тоне послышалось не только сомнение, но и жгучий, чисто профессиональный интерес авиатора. «Какие они?» «Реактивные». Коротко бросил я, чувствуя, как снова попадаю в ловушку собственных необдуманных откровений. «Летают очень высоко и очень быстро. Скорость, если мне не изменяет память, до 3000 км/ч. Высота что-то около 20 км. Истребитель-перехватчик». «Наш?» Не унимался капитан, и в его выцветших, уставших глазах загорелся настоящий, живой огонек одержимости. «Имперский?» «В каком-то роде?» Ушел я от прямого ответа, понимая, что на подробные лекции по авиастроению будущего нет ни времени, ни настроения. Потом, если я не забуду, дам ему книжку по этой теме почитать. Пусть просвещается. «Ваше высокоблагородие, все готово, можем выдвигаться». К нам, чеканя шаг, подошел один из летчиков, поручик со сложной, незапоминающейся фамилией. Его угрюмое, обветренное, как старый башмак, лицо было серьезно и сосредоточено. Он держал руки по швам, вытянувшись струнку. Небо к этому времени почти совсем заволокло тучами, хотя до самой земли они еще не опустились, оставляя нам узкую, но пока достаточно для полета прослойку воздуха. Подниматься выше, в клубящуюся муть, я не хотел. Там нас ждала слепота и болтанка. Но и цеплять землю брюхом желания тоже не было. С одной стороны, нам все равно предстояло идти вниз по извилистой ленте реки, высматривая пропавший плот, но с другой, заниматься воздушной разведкой в такую погоду далеко не лучшая идея. Солнца нет, свет серый и плоский, поэтому видимость будет так себе. Не дожидаясь, пока неповоротливый юнкерс, похожий на жирного железного карпа, медленно выкатится на импровизированный старт, я добежал до своего фокера и ловко, по-юношески, втиснулся в тесную кабину. Хорошо, что стартер починили. Невероятное, почти роскошное удобство. Одна кнопка, и не нужно изворачиваться. А вообще, вот он. Тоже биплан. Но в сравнении с кукурузником, в разы проще, даже примитивнее, словно детский конструктор. И приборов меньше, и вся панель выглядела лаконичнее, аскетичнее, без лишних наворотов. Это как сравнивать мотоцикл и велосипед. Оба на двух колесах, но разница пропасть. Запуск прошел штатно, без сюрпризов. Мотор чихнул раз, другой, выплюнув сизый дымок, и с нарастающим уверенным ревом мы покатились по твердому грунту. Следов от колес шасси здесь особо не оставалось, но даже так, место взлета и посадки трех машин будет хорошо заметно с воздуха. И после нашего убытия здесь поработают парни с метлами и граблями, маскируя следы, заметая улики. Если, конечно, небеса не развернутся раньше и не зальют все водой. Поднявшись, набрал 200 метров и закружил над базой, как коршун, выписывая неторопливые широкие круги, дожидаясь, когда от земли тяжело и неохотно оторвутся Юнкерс и Ан-2. Когда они, наконец, взлетели и, покачиваясь, встали на курс, я пристроился чуть выше и сбоку, заняв позицию, которая давала мне максимальный обзор на всю нашу маленькую эскадрилью и окружающее пространство. Первые полчаса полета прошли в напряженном, выматывающем нервы ожидании. Мешала низкая рваная облачность, в которой мы то и дело ныряли, как в вату, выныривая обратно в серый, но все же более светлый мир. И каждый раз сердце замирало, не поджидает ли опасность в этой белесой пелене. Но как только, наконец, вырвались из дождевого фронта и увидели бледное, еле живое солнышко, робко пробивавшееся сквозь дымку, на душе стало сразу легче, словно с плеч свалилась тяжкая ноша. Полет в нормальных условиях, занятие по большей части нудное, монотонное и медитативное. А сегодня, когда мы летели, прижавшись к извилистой, сверкающей на солнце ленте реки и вглядываясь в каждый ее поворот, в каждую заводь в надежде увидеть потерянный плод, время текло незаметно, наполненное напряженным вниманием. Грузовики шли не спеша, высоко не забираясь. Я тоже держался на той же скорости и высоте, имея все возможности хорошенько метр за метром прочесать взглядом берега, прощупать каждый квадрат. Вообще, можно было бы надеяться, что если наши потеряшки живы, они услышат нарастающий гул моторов и подадут сигнал дымом, зеркалом, разведенным на берегу костром, чем угодно, но они не знали о самом наличии у нас авиации, поэтому, скорее всего, попрячутся, затаятся. И этот простой, обескураживающий факт сводил все наши усилия почти к нулю, превращая поиски в чистую лотерею. Не рассчитывая на удачу, я искал хоть какие-то следы. Кострище, мусор, блеск стекла или жести, тропинку, протоптанную в камышах, все, что могло указывать на недавнее присутствие человека. И так увлекся этим разглядыванием, впиваясь глазами в мелькающую внизу, как на кинопленке, картинку, что едва не проспал появление непрошенных визитеров. Нормальной радиосвязи между кабинами пока не было. Все наши попытки наладить ее наскоком, на коленке, провалились. Поэтому пользовались мы примитивно, но безотказно световой сигнализацией. И когда у меня на панели замигал тревожный, прерывистый сигнал от Жоры, я на секунду подумал, что Георгий что-то заметил внизу, у реки, какую-то зацепку. Присмотрелся, чуть ли не светился из кабины, высматривая хоть что-то на земле. И только не увидев ничего подозрительного, до меня наконец дошло. Опасность пришла не снизу. Сзади, сверху, уже на достаточно опасной дистанции, словно два темных призрака, вынырнули из слепящей дымки два стремительных, угрожающих силуэта. Мессеры. Длинные, стреловидные, несущие смерть. Атаковать они пока не пытались, видимо, примеривались. Изучали нас, как хищники оценивают добычу. Это по первому разу немцы были смелые и бесцеремонные. А потеряв сразу несколько машин, явно зауважали Руспанер. И теперь действовали осмотрительнее. Мой биплан хоть и проигрывал им в скорости, мощности и вооружении, в плане маневренности на малых высотах мог дать 100 очков вперед, превращаясь из добычи в опасного противника. Резко до упора прибавив газу, я прошелся над грузовиками, отчаянно покачивая крыльями, пытаясь привлечь внимание. Рация, которую в торопях притулили в панели и толком не проверили, отказала еще на пути сюда. Юнкерс в ответ качнул крылом, сигнал поняли. А на кукурузнике в этот момент открылся верхний люк. Я обратил на это внимание лишь потому, что знал, что это значит. А вот для мессеров, если они все же решатся атаковать, этот зияющий черный квадрат станет очень неприятным сюрпризом. Добавив оборотов, я снова рванул вверх, наглядно демонстрируя свою готовность к встрече. Но немцы не спешили. С холодной немецкой расчетливостью выдерживали дистанцию. Их черные, изящные, отточенные силуэты зловеще висели на почтительном расстоянии. Хотя я прекрасно понимал, как мало им нужно, чтобы сблизиться для смертоносной атаки. Мы летели чуть больше 200, и даже если бы захотели, оторваться от них не смогли бы. Как не может улитка убежать от гепарда. В то, что они пойдут за нами до самой станицы, я не верил. Им банально не хватит топлива, но проследить направление, засечь курс вполне вероятно. Потом тщательная разведка, а дальше уже по обстоятельствам. Если решат не связываться, хорошо. У нас появится передышка. Ну, а если все же надумают напасть, придется отбиваться. Пешком не пойдут, попытаются разбомбить, и это, учитывая суровые реалии, могло у них получиться. У нас ведь что? Пока пара зениток, плюс подвезем еще сколько-то, но это все равно капля в море против целой армады, имеющейся у немцев бомбардировщиков. Пулеметы и прочая стрелковка против бронированных юнкерсов и хинкелей почти бесполезны. Так что все висело на волоске. И эта угроза возникла более чем не кстати в самый неподходящий момент. Нам бы сейчас заняться городком, ведь, получив боеприпасы в таком количестве, можно раз и навсегда вычистить оттуда всю скопившуюся шваль, навести свой порядок. Да и с англичанами, с которыми у нас был шаткий нервный паритет, теперь можно разговаривать с позиции силы. Что они могли противопоставить нашим пушкам и пулеметам? Свои допотопные гладкостволы? Ха. Смех да и только. Пока я предавался этим невеселым, отвлекающим размышлениям, разглядывая неспешные, выверенные маневры мессеров, отвлекся и чуть не пропустил главное. Анва внезапно и резко, без всякого предупреждения, пошел на снижение, закладывая крутой вираж в сторону от реки, к темному пятну леса. Заметил плот или поломка. Снова. Черт возьми, черт, черт. И что теперь? Садиться тут, в чистом поле? Бросив юнкерс без прикрытия, на растерзание, черт, как же вовремя просто в насмешку отказала эта проклятая самодельная связь. Нестеров, похоже, все свое внимание уделял мессерам и не видел, что кукурузник уходит на посадку. И что делать? А немцы, почуяв неладное, мгновенно зашевелились, словно акулы, учуявшие кровь. Сложить дважды два несложно. Они поняли, что грузовичок садится не просто так. Наверняка сообразили, в чем дело, и теперь с хищным интересом выжидали. Что же предприму я в этой патовой ситуации? Оставаться здесь. Мессеры, недолго думая, догонят юнкерс и, как пить дать, собьют его. Продолжить полет. Ан-2 останется один на один с истребителями. Его расстреляют за пару заходов, не оставив и щепок. Ни первый, ни второй варианты меня не устраивали. Категорически. Оба вели к катастрофе. Поэтому, не раздумывая больше ни секунды, подавив панику, я решился на третий, отчаянный вариант. Тем более, что в данных условиях он виделся мне единственно верным. Резко потянув штурвал на себя, я до упора силой двинул рычаг газа, заставляя свой фокер с пронзительным боем рвануть вверх. 200, 250, 300, 400 метров. Самолет трещал, трясся, как в лихорадке. Вместе с высотой росла и скорость. Стрелка на запотевшем приборе поползла вправо. Вскоре я уже обогнал юнкерс, а мессеры превратились в две едва различимые мерцающие в синеве точки. 500, 600, 1000 метров. Облаков нет. От солнца зайти не удастся, поэтому разворот я положил открыто, даже вызывающе, на показ. Не надеясь на внезапность, как рыцарь, бросающий перчатку. На что я рассчитывал? Честно, сам до конца не знал, не понимал. Сработало шестое чувство, интуиция, что не раз выручала меня в, казалось бы, безвыходных ситуациях. Корректируя курс, я довел обороты двигателя до максимума, до звенящего визга и снова, круто свесив в нос, ринулся вниз, в отвесной пике, набирая скорость. 300, 320, 350, 380. Ветер выл в расщелках, лицо растягивало от перегрузки. Краем глаза я заметил, как юнкерс начал медленный, неуверенный разворот. И далеко внизу, у самого темного массива леса, увидел поднимающуюся пыльную полосу, там, где сел дядя Саша. Черные точки мессеров вновь быстро, неумолимо превращались в уверенные, растущие с каждой секундой силуэты. А я уже мысленно прикидывал, с кого начать, в кого всадить в первую очередь, как они, к моему глубочайшему изумлению, вдруг резко, почти синхронно, будто... по невидимой команде, легли на обратный курс и, резко прибавив скорость, стали стремительно, без оглядки, удаляться, растворяя синие дымки. Догонять? А какой в этом смысл? Только горючку жечь попусту. Устраивать бессмысленную гонку мессер быстрее моей этажерки раза в два, если не больше. Это был бы проигрышный поединок. Но и просто так, молча отпускать их с миром не хотелось. Пусть хотя бы почувствуют. Поймут серьезность наших намерений. Запомнят. что даже такая, с их высокомерной точки зрения, этажерка может быть опасной. Я проводил их взглядом, пока они не растворились окончательно, не превратились в пылинки, и только тогда позволил себе выдохнуть, скинуть с себя давящее напряжение и разжать влажные от пота пальцы на штурвале. Глава третья. Обозначив преследователям свою решимость, я плавно развернулся назад. Тем более Юнкерс уже заходил на посадку. Его неуклюжий, угловатый силуэт медленно и важно прицеливался на относительно ровное поле неподалеку от притихшего Ан-2. Расчет был понятен. Нам вообще нельзя делиться. А уж оставлять практически беззащитный кукурузник с ценнейшим грузом и людьми нельзя категорически. Да, теоретически истребители могли вернуться, но, на мой взгляд, маловероятно. Наткнулись на нас они случайно, это факт. И достаточного запаса топлива для длительного полета на чужой территории у них наверняка не имелось. Дальность у мессершмиттов до 1000 километров, как мне разъяснил Нестеров. То есть примерно 500 туда и столько же обратно. Отсюда до их ближайшего аэродрома, из нам известных, около 300. Значит, если бы они всерьез вознамерились с нами повоевать, им пришлось бы организовывать аэродром подскока с топливной базой, укрытиями, охраной. Повисев в воздухе еще минут 10, пока горизонт не очистился окончательно, я, наконец, позволил себе аккуратно, почти нежно, посадить свой фанерный фокер между двумя грузовиками, чьи темные корпуса отбрасывали массивные тени. Вылез из кабины и крикнул Георгию, чтобы не вылезал и сидел на месте. Сам же поспешил к Ану, где у открытого капота ковырялся дядя Саша. «Что случилось?» Сходу выпалил я, подбежав. «Подай отвертку крестовую и найди в ящике пару пластиковых хомутиков». Проигнорировав мой вопрос, буркнул дядя Саша, не вылезая из недр мотора. Мешкая, я сунулся в ящик с инструментами, нашел требуемое и протянул мозолистой, испачканной в мазуте руке. Еще какое-то время стоял и слушал, как он сопит, ворчит и что-то откручивает, чувствуя себя бесполезным статистом. На трапе Юнкерса показалась фигура Нестерова, но я резким взмахом руки дал ему понять, чтобы не отлучался от штурвала. «Руки бы оторвать тем умельцам, что здесь похозяйничали!» Наконец глухо прорычал дядя Саша и, с трудом выпрямившись, сполз со своей стремянки. Он тяжело дышал. «Получилось?» Не удержался я снова, глядя на его усталое, осунувшееся лицо. «Не попробуешь, не узнаешь!» Отрезал дед и, шаркая стоптанными сапогами, побрел кабине. Еще недавно, после удачного ремонта, он заметно оживился, а сейчас снова походил на древнюю, изношенную временем развалину. Сутулые плечи, потухший взгляд, старческая, обреченная неторопливость каждого движения. Но как бы там ни было, дело свое он знал виртуозно. Едва дядя Саша уселся в кресло пилота, двигатель Ана кашлянул, выплюнув клуб сизого дыма. Недовольно ухнул и, после пары неуверенных всплесков, подхватился ровным, хоть и слегка хриплым рокотом. Махнув рукой экипажу Юнкерса, я бегом бросился к своему самолету, на ходу натягивая шлем. Взлетел первым. Поднялся повыше, набрал высоту и завис, наматывая неторопливые круги, пока оба грузовика тяжело и неспешно не поднялись и не легли на курс к дому. До станицы еще 3 часа лета. Хотя из самой опасной зоны мы, казалось, вышли, как эта глухая, необъяснимая тревога нарастала внутри меня с каждым пройденным километром. Перестраховываться лишний раз не помешает. Потянув на себя штурвал, я добавил оборотов, заставляя биплан с рычанием набирать высоту. С 3000 метров открывалась безрадостная панорама. Бескрайняя, уходящая в багровеющую дымку заката степь. Редкие перелески, темная лента реки и пустота. Именно поэтому я не удивился, а скорее с облегчением поймал себя на мысли, что моя тревога была не беспочвенной. С запада, едва заметная, как мошка на стекле, возникла крошечная точка. Она не приближалась, но и не отставала, двигаясь почти параллельно нашему курсу, но на большом удалении. Чужой. Разглядеть детали невозможно. Лишь по манере. Ровная, уверенная линия. И по примерному местоположению я понимал, это не наш. Мессер? Разведчик. Я инстинктивно потянул штурвал, разворачиваясь на перехват, но тут же остановил себя. Бросить «Юнкерс» и «Ан-2» без прикрытия? Ни в коем случае. Этот незнакомец мог быть приманкой, отвлекающим маневром. Так мы и летели дальше, в тягостном нервном ожидании. Я на своей высоте, расторопная блоха рядом с двумя китами. А тот незваный страж на пределе видимости, холодный и безразличный наблюдатель. Он висел там, за стеклом, все эти часы, не приближаясь и не отставая, словно хищная рыбина, сопровождающая корабли в надежде на поживу. Я мысленно примерял на него тактику, представлял, как зайду ему хвост, как он будет уворачиваться. Но это были лишь игры разума, чтобы не сойти с ума от напряжения. И лишь километров за 200 до станицы тень отступила. Точка растворилась в небесах, исчезла так же внезапно, как и появилась, но я не почувствовал облегчения. Теперь они наверняка знали, куда мы летим. И эта мысль заставила меня снова и снова прокручивать в голове кошмарный сценарий. Станица. Наш дом. За последние годы она так разрослась, обжилась, появились новые здания, мастерские, даже небольшая новая школа. Мы построили надежное подвалоукрытие, вкопали в землю еще два ряда периметра. Но все это — ничто против настоящей воздушной армады. Достаточно десятка современных бомбардировщиков, несущих фугасные и зажигательные бомбы, чтобы от наших домов остались лишь черные, дымящиеся пятна на земле. И пока в том состоянии, в котором пребывало наше ПВО, сбить тяжелый бомбардировщик почти невозможно. Они идут на высотах, недоступных для прицельного огня из винтовок и пулеметов. Крупнокалиберные мог бы достать, но не это, как иголкой тыкать в слона. Нужна своя авиация. И желательно что-то посерьезнее бипланов. И тут мое воображение нарисовало мессершмитт. Изящный, стремительный, словно выточенный из единого куска металла. Длинный нос с грозным рылом двигателя, горгрот, плавно перетекающий в киль, закрытая кабина. Кабина, в которой не дует ветер, где все приборы под рукой. Как бы я летал на нем? О, я бы забрался в самую высь, под самые облака, откуда земля кажется картой. Я бы пикировал на врага со скоростью сокола, чувствуя, как перегруз вжимает в кресло и короткими точными очередями из мощных пушек и пулеметов разрывал бы в клочья самолеты противника. На такой машине можно было бы диктовать свои правила в небе. Быть не добычей, а охотником. Гроза небес. Но это были лишь грезы. Реально же представлял собой фанерный покер до два тихоходных грузовика. Вообще, хотя мы пока это не обсуждали, но с появлением такой армады воздушных судов требовалось создание системы раннего обнаружения. Стационарные наблюдательные посты хотя бы километров за 20 от станицы. И мобильные, благо с топливом проблем теперь не было, еще километров на 10 от стационарных. Крейсерская скорость того же «Хейнкеля» около 300, и чем раньше мы получим предупреждение, тем успешнее отобьемся. Опять же, в том, что нам придется отбивать атаки с воздуха, я был на 100% уверен. Задумавшись и сам того не замечая, я в сотый раз покрутил головой, осматривая горизонт. И в этот момент луч солнца, пробивая сквозь редкие облака, золотым шипом уперся во что-то впереди. Сердце ёкнуло. Это был купол. Маленький, со спиченную головку, но абсолютно узнаваемый. Еще 10 минут, и вот уже станица проплывает подо мной, как огромная сложная модель, вырезанная из живого мира. С высоты открывалась вся наша оборона, которой мы так гордились. Она казалась и грозной, и одновременно хрупкой. Первый периметр — это были просто глубокие, в рост человека, окопы полного профиля, оплетенные колючей проволокой. Они огибали станицу на почтительном расстоянии. Второй периметр — здесь уже виднелись низкие приземистые бетонные коробки, долговременные огневые точки, доты. Их амбразуры, обращенные на все четыре стороны света, смотрели сейчас слепыми черными глазами. Между ними блиндажи, присыпанные землей и дерном, почти сливающиеся с рельефом. Третий и четвертый ряды были еще ближе к жилью. Здесь окопы превращались в целые подземные улицы с ответвлениями и убежищами. Я разглядел капониры, укрытие для техники, задача которой была выскочить из укрытия в решающий момент и ударить во фланг прорвавшемуся противнику. Пятый, последний рубеж проходил уже по самым окраинам, среди огородов и сараев. Здесь каждый дом был крепостью. с прорубленными в стенах бойницами, заложенными кирпичом окнами. А за этими кольцами обороны жила другая жизнь, яркая, зеленая, полная труда. Поля. Июнь вступил в свои права, и это был самый рассвет. Широкая лента пшеницы, уже набравшая колос, колыхалась от легкого ветерка. Рядом темно-зеленые квадраты картофельных гряд, полосы моркови, лука, свеклы. И аккуратные, ухоженные ряды молодой кукурузы. Ее широкие листья уже поднимались выше колена. С высоты это смотрелось, как сложный живой гобелен. Первый на посадку пошел Ан-2. Дядя Саша, словно забыв о своей старческой усталости, посадил свой кукурузник на ровную площадку у околицы с ювелирной точностью. Самолет мягко коснулся земли, подпрыгнул и подкатился к заранее подготовленным для разгрузки запряженным лошадьми телегам. Вслед за ним, тяжело и важно, словно уставший левиафан, на снижение пошел Юнкерс. Нестеров справился блестяще. Он выровнял многотонную махину, поймал ее перед самым приземлением, и она, выпустив шасси, силой ударилась о грунт, подняв тучу пыли и покатилась, замедляя бег. Моя очередь. Сбросив газ, я прошел по кругу, дав им время расчистить полосу. Чувствовал себя пастухом, вернувшим свое стадо в загон. С последним разворотом, поймав прицел знакомые шесты с тряпками, обозначавшие границы ВПП, я плавно потянул штурвал на себя. Фоккер послушно задрал нос, на мгновение замер, а затем мягко ткнулся колесами в твердую, утопленную землю. Пробег был коротким, я знал каждую кочку на этом поле. Едва я заглушил моторы и откинул фонарь кабины, к нам уже подкатывали подводы и грузовик. Со стороны домов бежали люди, не суетясь, без лишних криков, все было отработано. Они окружали Юнкерс и Ан, образуя живые цепочки. Из темного чрева самолетов им на руки передавали ящики. Я слез с крыла, чувствуя в ногах дрожь от долгого напряжения и промокшую от пота спину. Задерживаться не хотелось ни минуты. Убедившись, что подручные уже откатывают Фоккер в сторону ангара для осмотра, я вздохнул с облегчением. Дело сделано. Выдохся. Прямо с ног валюсь. Забрав из кабины свой нехитрый скарб, рюкзак средних размеров, я закинул на плечо МП-40 и неспешно, почти в развалку, побрел домой, чувствуя, как скрипят суставы. Без меня тут справиться. А мне бы сейчас поесть плотненько, да на боковую завалиться. Утром вылет, а время уже к вечеру, надо выспаться. Пока шел, кивал всем встречным, уже не удивляясь, что лица вокруг в основном чужие. Почти не встречая людей из того, первого состава. Если прикинуть, старичков наберется один из 15, а может и того меньше. Цифры в голове вертелись безо всякой радости. Когда мы, оглушенные и перепуганные, оказались здесь, в безжалостной степи, нас было порядка 1500. Но постоянные нападки со всех сторон, то мародеров, то тварей, то непонятных полумифических степняков, плюс отсутствие лекарства, потом и эпидемии, все сделало свое дело. Степь, как безжалостный жорнов, перемолола кости и души. Выжили самые крепкие, самые упрямые. Или самые везучие. «Здравствуй, дядя Вась!» Словно в ответ на мои мрачные мысли, внезапно окликнул кто-то молодой и звонкий. Я обернулся. Это был Дима, сын Олега. Вроде еще пацан совсем, 14 лет, но уже высокий, догоняющий меня ростом, плечистый, с проступающей скуластостью на загорелом лице. В отца, коренастого и круглолицого, он не пошел, уродившись в мать, в Ольгу. «Привет, Дим». Устало ответил я, намереваясь пройти мимо, но у пацана было иное мнение на этот счет. «А я к вам, дядь Вась». Перегораживая мне дорогу громко, с вызовом заявил он. «Что-то срочное?» Сразу напрягся я, внутренне собравшись. «В нашем мире срочное редко бывало хорошим». «Очень». Огорошил Дмитрий, смотря прямо и серьезно. «Ну, говори, рассрочное. Только давай по пути, если не возражаешь. Годится?» Инстинктивно понимая, что ничего серьезного не случилось, предложил я, снова делая шаг. «Годится». Просиял подросток, разворачиваясь на каблуках своих грубых ботинок, и тут же почти без паузы затараторил, едва поспевая за моим шагом. «Я вот что хотел, дядя Вась, вы же набираете людей в эскадрилью. Я слышал, мужики говорили, возьмите меня, я на симуляторе давно тренируюсь, у меня и штурвал есть». «Штурвал?» Удивился я, пытаясь сообразить, откуда у пацана мог взяться авиационный штурвал. «Ну да, приставка такая. На симулятор, компьютерная», — пояснил он, как нечто само собой разумеющееся. «Компьютером меня, конечно, не удивить. Техники такой станицы еще в достатке, берегут, но о том, что у Олега есть рабочий симулятор, да еще и с полноценным штурвалом, я слышал впервые». «И на чем летаешь?» — спросил я больше из вежливости. «Да много на чем. Истребители, бомбардировщики, вертолеты». С гордостью отчеканил он. «Понятно. То, что тренируешься, это ты, конечно, молодец, но кто тебе про эскадрилью напел?» Прищурился я. «Так это... все говорят». Закатив глаза заходящему солнцу, уклончиво ответил Дмитрий. «Брешут, Дим. Вся эскадрилья перед тобой. Есть еще несколько таких же допотопных бипланов, как этот Фокер. Но будут ли они когда-нибудь летать? Большой вопрос. Да и отец-то в курсе? Что говорит?» При упоминании родителя энтузиазм парня тут же скис. Вышел словно в воздух из проколотой шины. Он даже не пытался скрыть это. Его скуластое лицо вытянулось. «Значит, не в курсе», — уточнил я. «Не», — помотал головой Дмитрий, смотря под ноги. «Ладно, допустим, что у нас появятся самолеты. Но как я возьму тебя к себе? Что отцу твоему скажу?» Разумеется, я не собирался сажать мальчишку за штурвал, но и просто отмахнуться, послав куда подальше, не мог. И не только потому, что он сын друга. С этим проблем нет, Олег поймет и одобрит. Просто мечту ломать не хотелось. А вдруг? Вдруг и правда потом, через годик-другой, из него получится толковый летчик. «Давай так договоримся». Остановился я, глядя парню прямо в глаза. «С отцом твоим поговорю, чтобы тебя к самолетам приставил. Посмотришь, руками все потрогаешь, в моторах разбираться научишься. Принцип поймешь, а там, глядишь, им за штурвал пустят. Пойдет такой вариант?» «Конечно, пойдет, дядя Вась, еще как пойдет, спасибо!» Он просиял так, будто ему уже предложили вести Фокер на боевое задание. «Вы к отцу сейчас зайдете? Он как раз неподалеку здесь, на фабрике». То, что Дмитрий с гордостью называл фабрикой, на самом деле было кирпичным заводом. Мы свернули за угол, и он открылся взгляду. Завод был без привлечения одним из столпов нашего выживания. Построили его 7 лет назад на совесть, думая на десятилетия вперед. Комплекс низких, приземистых цехов из того же кирпича, что здесь производили, с толстыми стенами и солидными на мощных балках порталами. Высокая труба из красного кирпича, сейчас не дымившая, уверенно упиралась в небо. Все здесь дышало основательностью. И массивная на болтах ворота главного цеха, и широкие колеи для вагонеток, вдавленные в утрамбованную землю. Из открытых дверей доносился ровный, мощный гул. И слышался мерный, ритмичный стук пресса. «Ну давай зайдем, раз приглашаешь». Согласился я, вспоминая, что как раз хотел поговорить с Олегом. Глава 4. Олега мы нашли в самом сердце завода, в цеху обжига возле главной печи. Здесь было жарко, потому что даже в простое, когда огонь в чреве печи затухал, это место хранило жар, словно древний вулкан, лишь притворившийся спящим. Огромная, в 2 этажа ростом печь, сложенная из потемневшего шамотного кирпича, напоминала сказочного зверя, прикорнувшего в своем логове. Ее массивная конструкция размером с добрый грузовик уходила вглубь цеха, а толстенные в 1,5 метра стены на ощупь всегда хранили внутреннее тепло, как живое тело. За одну закладку она вмещала в себе почти 2000 кирпичей сырцов, и когда топка была в разгаре, от нее исходило почти физическое излучение, заставлявшее кожу покрываться мурашками. В промышленных масштабах прошлого мира это, конечно, была капля в море, но для наших скромных нужд хватало вполне, а порой даже оставалось на мену с кочевыми торговцами. Звонкий, качественный кирпич ценился в степени меньше оружия или соли. Заводик работал без остановки день и ночь, в 3 смены, подчиняясь своему собственному, неспешному и пламенному ритму. В месяц на выходе получалось до 100 000 штук добротного кирпича. Америку мы, понятное дело, не открывали. Технология была старше всех нас вместе взятых и восходила к временам, когда главным двигателем прогресса была мускульная сила. Но чтобы добиться даже таких, казалось бы, скромных результатов здесь и сейчас, пришлось изрядно попотеть. Само производство не то чтобы сложное, но нудное до чертиков и до безобразия кропотливое. Любая оплошность, трещина при сушке, нарушение температурного режима при обжиге, и вся партия шла в брак, превращаясь в груду бесполезного щебня. Глину, жирную и пластичную, цвета спелой охры, копали неподалеку, километров 15 на север, за мелководной, но капризной речушкой Синюхой, чьи берега весной разливались, превращая подступы в болото. Для удобства там прямо у кромки карьера поставили несколько дощатых бараков, больше похожих на сарай, в которых ютилась артель копальщиков, угрюмых, вечно перемазанных в липкой рыжей глине мужиков, чей труд был, пожалуй, самым изматывающим. Добытое сырье грузили на подводы, запряженные выносливыми низкорослыми степными лошадками, и тащили сюда, на завод. Уже здесь, в глинобельном цеху, глину перемешивали с песком и водой. Поначалу все делали вручную, месили ногами в огромных корытах, как виноград в древности. Но потом приспособили электромотор, сняли с какой-то убитой сельхозтехники редуктор, сварили из обрезков железа мешалку. Перемешав до однородной податливой массы, глину вручную набивали в деревянные формы, сбитые из струганных досок. Сырец, бледно-коричневый, влажный и холодный, потом на тележках отправляли под длинные, низкие навесы на просушку, где он стоял ровными, бесконечными рядами, как застывшее войско перед решающей битвой, напитывая степным ветром и жарким солнцем. И только потом, спустя дни, окрепнув и побледнев, он отправлялся внутрь этой самой печи, на обжиг, после которого мягкая глина должна была родиться заново, превратившись в камень. Главная проблема, терзавшая нас все эти годы – топливо. Дров в степи, особенно вокруг станицы, оставалось не так много, а кушает наша ненасытная каменная утроба прилично. За одну полную топку несколько кубометров добротных поленьев уходило в жаркое небытие. Поэтому на этом направлении работала целая артель дровосеков и сплавщиков. Выше по течению, километрах в 70 там, где плоская равнина начинала холмиться и переходить в редкие, но уже настоящие леса, валили деревья. Связки бревен потом сплавляли по воде. Способ старый, надежный, хоть и не быстрый. Думали, конечно, и про уголь. По картам знали, что пласты есть неподалеку, но без нормальной техники, эскаваторов, бульдозеров, вагонеток, затея выглядела адски сложной. Копаться в шахте голыми руками, да еще и с оглядкой на, возможно, обвал или ядовитый газ – нет. Проще и безопаснее было пока обходиться дровами. Тем более их и транспортировать по реке куда удобнее. Производительность завода, конечно, не ахти какая, но нам хватало. Все дом, станица, вот уже лет 7 как, строили только из своего кирпича. Помимо жилых помещений, которых за это время выросло прилично, целый новый поселок. Кирпич шел на укрепление. Те же главные сторожевые башни, их по периметру стояло 4 штуки. Строили хоть и долго, на каждую ушло примерно по году, но зато сделали на совесть. Башни получились квадратные, 15 на 15 метров в основании, приземистые и громадные, высотой с 5-этажный дом. Стены метровые, а в основании и того больше, полутораметровые, из многослойной кладки, забутовкой щебнем. Под каждый глубокий подвал бомбоубежище, он же склад провизии и боеприпасов. Там же в недрах копали колодцы с водой. Проводили потайную вентиляцию, маскируя выходы среди камней и кустарника. Двери, кованые из рельсовой стали, из пушки не пробьешь. А из подвалов, как кровеносные сосуды, расходилась сеть подземных ходов улиток. Один в саму станицу, другой к первой линии окопов и еще один, самый секретный, уходил далеко в степь, за линию периметра, на случай самого худшего. Кроме башен успели построить несколько капитальных подземных укрытий, засыпанных сверху многометровым слоем грунта и щебни. Все население, конечно, там не спрячешь, но детей, женщин и самых ценных специалистов запросто. От той же бомбежки, например. Олег стоял спиной к нам, склонившись над столиком и что-то сверяя по засаленной в глиняных потеках тетради, но каким-то шестым чувством уловил наше присутствие. Он обернулся. Его лицо, покрытое тонкой сероватой пылью, озарила усталая, но искренняя улыбка. Он вытер ладони о брезентовый фартук и шагнул навстречу. Пожав протянутую руку, он сходу поинтересовался результатом полета. «Ну что, Василий, как слетал?» — спросил он. Волнительно. Подобрал я самый точный эпитет. Очень волнительно. Пап, дядя Вася предлагает меня к самолетам приставить, ты как не против? Затараторил Дмитрий, выскакивая из-за моей спины. Его глаза горели нетерпением, и вся его поза выражала готовность и уже секунду рвануть на летное поле. «Дядя Вася?» Недоверчиво, с легкой отеческой усмешкой повторил Олег. «Предлагает?» «Ты ничего не путаешь, сынок? Самолетами возиться — это тебе не кирпичи таскать». «Ну а что такого?» Вступился я, похлопывая парня по плечу. «Пусть пацан посмотрит, железки пощупает. А то не все же ему тут, с тобой, у печи век коротать. Дело нужное, руки молодые, лишними не будут». У каждого из нас, кроме основной службы, была еще и гражданская работа, без которой жизнь в станице просто бы остановилась. Олег был не исключением. Он, как и многие из умеющих держать оружие, по полгода пропадал на вахтах в городе. В оставшееся же время находил пристанище здесь, на кирпичном заводе. Достаточно ловко и, как оказалось, почти интуитивно управляясь с этой огромной капризной печкой. Я поначалу удивился такому странному, на первый взгляд, выбору. Ведь где Олег, а где кирпичи? Но оказалось, что когда несколько лет назад он принял лекарство, не без моей помощи, разумеется, в его организме произошли не самые приятные, но уникальные изменения. Летом это было почти незаметно, но вот в зимние месяцы новоприобретенная способность давала о себе знать в полной мере. Олег замерзал, буквально. Стоило столбику термометра опуститься ниже нуля, он, как хладнокровная ящерица, впадал в некое подобие анабиоза. Глубокого, беспробудного сна, вывести из которого его было почти невозможно. Поначалу, когда он только осознал свою новую природу, отсиживался у раскаленной печи дома, но потом нашел куда более разумный и полезный для всех выход из ситуации. «Я как батарейка, от огня заряжаюсь», — как-то объяснил он мне, стоя у жаркого жерла. «Чем сильнее полыхает, тем мне комфортнее, тем больше во мне сил». Кроме очевидных минусов, был у этой особенности и неожиданный плюс. Относительный, конечно, но все же. Он совершенно перестал бояться огня. Точнее, даже не так. Огонь перестал причинять ему какой-либо физический вред. Олег мог спокойно, без малейшей дрожи, сунуть обнаженную руку в жерло растопленной печи, чтобы поправить прогоревшие полены. И кроме обуглившей ткани рукава, не чувствовал ничего. Ни боли, ни даже пощипываний. Пламя, облизывая его кожу, словно обтекало ее, не оставляя следов ожога. Это было пугающее и завораживающее зрелище. Так что летом Олег был как все, нормально. А как только первый снег укрывал степь, так он становился нашим огнезависимым стражем у кирпичной печи. Живым талисманом завода, чей странный недуг обеспечивал станицу кирпичом долгими, суровыми зимами. «Я же не предлагаю его за штурвал сажать. Мало еще». Тихо сказал я, следуя за взглядом отца. Олег молчал. Его обветренное лицо было непроницаемым, но я видел. По легкому подрагиванию мышц на скуле, потому как он чуть глубже вздохнул. Он сомневается. Последние события наложили на него свой отпечаток. Он боялся за сына, за его будущее. Но Дмитрий так рвался на аэродром, так смотрел на отца, широко раскрытыми, сияющими глазами, в которых смешались мольба и безграничная вера, что железная воля Олега дала трещину. Он тяжело вздохнул. Достал папиросу, затянулся и, выпустив дым из легких седым облаком, махнул рукой. «Ладно, пусть попробует. Может, действительно что-то получится». «Так я пойду». Дмитрий едва не подпрыгнул от радости. Его лицо вспыхнуло такой ослепительной улыбкой, что, казалось, даже солнце померкло. Он уже сделал стремительный рывок в сторону взлетной полосы. «Куда?» Окликнул его Олег, и в его голосе вновь зазвучали привычные командирские нотки. «На аэродром!» «Ишь ты, какой быстрый!» — усмехнулся отец, смотря на нетерпеливую фигурку сына. «Сначала смену доработаем, потом вместе сходим». Огорчил он пацана, но в его глазах мелькнула теплинка. Дмитрий остановился как вкопанный. Его плечи опустились, а на лице читалось неподдельное огорчение. «Пап, но ты же сам говорил, что сегодня не будет больше топок!» Прозвучало это почти как обвинение. «Не будет», — спокойно подтвердил Олег. «Только кроме этого, тут работы навалом, так что давай, бери совок и залу начинай выносить». Дмитрий тяжело вздохнул, словно на его мальчишие плечи свалилась неподъемная ноша. Спорить он не стал. С отцом это было бесполезно. И, шаркая ногами, медленно поплелся на выход. Мы с Олегом молча смотрели ему вслед, пока его фигура не скрылась за ржавыми створками ворот. Лишь тогда Олег перевел на меня свой тяжелый, изучающий взгляд и кивком в сторону аэродрома спросил, имея в виду Ан-2. «Вижу, старичка притащили». «Ага», — кивнул я. «Теперь пошустрее будет, полегче». Олег помолчал, вглядываясь в стену. Он словно обдумывал что-то важное, взвешивал каждое слово. «Зенитных орудий много нашли». Наконец продолжил он свой неспешный допрос. О том, что в этом мире появились самые настоящие фашисты, пусть и с поправкой на странности нового времени, знали уже все. И о том, что у них много самолетов, очень похожих на те, с которыми воевали наши деды и прадеды, тоже было известно. Разумеется, такое знание не прошло бесследно. Люди ломали головы. Как? Чем мы будем от них отбиваться? И когда по аэродрому попал слух о найденных на заброшенной подземной базе зенитных орудиях, народ заметно приободрился. «Пока только пару штук откопали», — ответил я, снова чувствуя тяжесть этой проблемы. «Одна, почти новая, с консервацией. Вторая — конструктор. Придется повозиться». «Мало», — покачал головой Олег. «Капец, как мало. Надо минимум с десяток, а лучше 20, чтобы гарантированно прикрыться. Парой небо не удержать». «Знаю. Я развел руками. Но пока что есть, то есть. Хуже, если бы не было ничего». «А с нашими что?» Сменил тему Олег. «Андрико, прошлись?» «Да, прошлись. Но сам понимаешь, толку от такого поиска чуть. Они же не дураки. Если живы и слышат самолеты, всяко по кустам попрячется». «Да уж, не дураки». Мрачно согласился Олег. «Только вот почему не вернулись, черт побери? Хоть пешком даже. Уже бы давно должны были быть. Мало ли что. Может, мешает кто, или еще чего. Да и расстояние большое. Это по воде, по течению хорошо. А пешком-то сам понимаешь, через какие дебри идти. Если раненые или больные. Так и здоровому нелегко». «Да, кстати, о больных». Словно вспомнил что-то второстепенное, сказал Олег. И в его голосе впервые за весь разговор прозвучали живые нотки. «Андрюху вчера видел. Привет тебе передавал». «Он что, уже встает?» Искренне удивился я, вспоминая его бледное восковое лицо и горячечный бред в нашу последнюю встречу. Мне даже тогда показалось, что его не спасти. «Не то слово!» Олег вдруг усмехнулся, коротко и хрипло. «Он не просто встает. Он уже барышень к себе водит, представляешь?» «Так его что, из больнички отпустили?» Я не верил своим ушам. «Сбежал!» Многозначительно подмигнул Олег. «Ночью, говоря, через окно. Кинулись к нему с утра, а он уже дрова колет, как ни в чем не бывало. Говорит, надоело киснуть. Ну, парень, кремень». Я только покачал головой, не зная, как комментировать. Последний раз я видел Андрея сразу после возвращения. Потом как-то не сложилось навестить. Будь не закрутили. Интересовался его состоянием у Ани, урывками между вылетами и разгрузкой-погрузкой. Она отмахивалась, жив, и бежала по своим делам. И вроде бы вот, словно вчера это было, но по факту уже прошел почти месяц. Он вполне мог окрепнуть и встать на ноги. Тем более, когда есть такой мощный стимул. До женского пола он всегда был охоч, что его в первом воплощении, что теперь во втором. «Ясно». Протянул я, мысленно представляя эту картинку. Андрей еще немного болезнен, но уже с хитрой ухмылкой, флиртующий санитарками. «А вообще, как дела?» Перевел я разговор, отбрасывая лишние мысли. «Что нового на рабочем фронте?» Олег тяжело вздохнул, вытер ладонь о спецовку. «Да, обычно. Буднично даже». Он мотнул головой в сторону склада ГСМ. «Вот на днях из города самовальный прицеп притащили. Под убитыми местами, но в целом живой. Очень помогает. А то ведь все лопатами, лопатами». В его словах была простая бытовая правда. «Такие мелочи. Найденный прицеп, бочка солярки, ящик гвоздей значили здесь порой больше, чем громкие победы». «Леньку не видел?» — спросил я, вспомнив про старого товарища. «Нет. Он сейчас на западной башне обосновался. Командует там. Заказ приходил от него вчера на кирпич. 5000 штук просит, причем срочно». После воскрешения Леонид долго, мучительно приходил в себя. Делал он это единственным известным ему и буквально, как он считал, проверенным способом – алкогольным возлиянием. Год, если я ничего не путаю, буквально не просыхал. Казалось, он пытался выжечь из себя память о произошедшем, растворить в спирте сам факт своего временного несуществования. Забыл и про жену, и про маленького сынишку, только и делал, что квасил, уходя в беспамятство каждый вечер и с трудом приходя в себя каждое утро. Но потом, как бабка отшептала, он завязал. Ни капли, словно заново родился. Я сначала даже подумал, не вспомнил ли он что-то из того, что происходило, когда он летал за мной призраком, но нет, не вспомнил. Или просто не хотел говорить. Запечатал эти воспоминания наглухо. Он вообще сильно изменился. Стал молчаливее, суровее. А сейчас еще и возрастное добавилось. Ворчать больше стал. Появилась какая-то закрытость, уединенность. Старость не радость, как говорится. А у него эта старость была с оттенком перенесенной травмы. Я вот тоже поначалу наивно полагал, что моя бешеная регенерация станет эликсиром молодости. Мол, стареть не буду. Буду вечно в расцвете сил, но нет. План не сработал. Время брало свое. Появлялись морщины, неотвратимо подкрадывалась седина. С одной стороны, жалко. Кто же не хочет оставаться молодым, а с другой... С другой, возможно, это и к лучшему. Смотреть, как стареют и уходят близкие, самому оставаясь неизменным, это неправильно, не по-людски. Это участь одиноких богов или монстров, но не нас, простых людей, пусть и застрявших в этой аномальной реальности. 5000 кирпичей. Я вернулся к заказу Леонида. Что строить-то собрался? Дот? Бункер? Олег пожал плечами, разводя руками в недоумении. Хрен его знает. Обычно в заказе назначение пишут, а тут... Ха, нет ничего. Только количество да пометка «срочно». Может, лаз очередной копает? Мы обменялись понимающими взглядами. Вырытые в земле тоннели были и нашей головной болью. Их укрепляли на совесть, и кроме привычных бревен и досок, для критических участков и подпорок использовали кирпич. Через каждые 10 метров, если память не изменяла, кроме бревен, ставили кирпичные колонны для надежности. 5000. Я прикинул в уме. Тогда длинное что-то выходит, очень длинное. Хотя, может, не один лаз, а несколько сразу. Или просто решили старая коммуникация капитально укрепить. Мало ли. Глава 5. Олег закурил, прислонившись затылком к стене печи. В его позе была какая-то затянувшаяся, тлеющая пауза, но вдруг он резко, словно рубильник, щелкнул у него внутри, развернулся, отряхнув пепел с рукава. «Может, в баньку?» — предложил он, и в его низком, хрипловатом голосе прозвучала та самая, чисто мужская, нетерпеливая радость, что сметает все грустные думы одним махом. Идея построить баню при заводе лежала на поверхности, как само собой разумеющееся, но реализовывали ее не сразу. То одно мешало, то другое, то какие-то более насущные заботы отодвигали это простое человеческое удовольствие на второй план. Но уж когда взялись, отнеслись к делу со всей серьезностью, душу вложили. И банька получилась на заглядение царское. Просторная, моечная, вмещала разом полсотни человек. Рядом отдельная парилка, которую можно было подтапливать до нужного жара. Но главным жестом была, конечно, раздевалка. Просторная, с крепкими лавками из темного дерева, где можно не только бросить одежду, но и посидеть неторопливо, за кружечкой пивка, или чего покрепче, где неспешные основательные разговоры, в которых рождалась правда жизни. Народу в нашем разросшемся селе было много. Свои бани имелись далеко не у всех, поэтому спрос на это место был постоянным и неослабевающим, превратив его в неформальный клуб. «А сегодня у нас что?» — уточнил я, мысленно листая в памяти расписание помывочного комплекса, пытаясь сопоставить его с числом в календаре. Олег хитро улыбнулся. «Санитарный день». «Санитарный день — дело святое». Каждый понедельник баня закрывалась, и команда мойщиц наводила в ней лоск, словно на военном корабле, готовящемся к параду. Помещение отдраивали до блеска, так что дерево начинало скрипеть. Ошпаривали кипятком, дезинфицировали уксусной эссенцией, от которой слезились глаза и свеже щипало в носу. Заодно устранили все накопившиеся за неделю мелочи. Тут плитка отвалилась, тут доска подгнила, тут кран потекает. Делов, как водится, всегда хватало, но женщины справлялись с армейской четкостью. «А что, все уже помыли?» Не унимался я, чувствуя, как предвкушение начинает приятно согревать изнутри, разливаясь по жилам теплой волной. «Ага», — кивнул Олег, и его улыбка стала еще шире, почти блаженной. «Как новое, парься не хочу». Дома баню мы обычно топили по субботам. Это был наш незыблемый семейный ритуал. Маленький праздник посреди бытовой рутины. Но мне позавчера было решительно не до того. Дела закрутили. Поэтому предложение Олега выглядело особенно заманчиво. Тишина, покой, горячий пар, смывающий все накипь прошедших дней, усталость и раздражение. «У меня и пиво уже приготовлено», — добавил Олег, видя мое колебание. «Темное. Какой-то новый сорт на пробу дали». Он мотнул головой в сторону угла, где у входа стояла трехлитровая стеклянная банка, наполненная густой, почти черной жидкостью, в которой медленно плавали крупинки солода, похожие на взвесь речного ила. Пиво, вино, водка, коньяк, виски — теперь у нас делали все, до чего могли додуматься. Поначалу этим баловались энтузиасты, ведь самогонные аппараты — наследство прежней жизни, имелись почти в каждом втором доме. Но постепенно, с ростом потребностей, кустарное производство алкоголя поставили на поток, централизованно, с соблюдением хоть каких-то стандартизированных технологий. Получилось криво, но душевно и крепко. Ладно. Сдался я, чувствуя, как слюнки потекли от одного представления о холодной, горьковатой пене. «Если уж пиво, считай, уговорил. Когда подходить?» «Да, хоть сейчас», — махнул рукой Олег. «Знаешь ведь, наша баня всегда на пару. Горстку поленья в топку кинуть, и через полчаса готово». В этот момент снаружи послышался натужный рев изношенного мотора, и сразу за ним визгливый скрип тормозов, больше похожий на крик раненого зверя. «Здорово, мужики!» В проеме ворот возникла рослая, чуть сутулая фигура Лехи Мельникова. Он смахнул с плеча невидимую соринку, оставив на запаленной куртке светлый след, и осклабился, показывая ровные, удивительно белые зубы. «Греетесь?» — пошутил он, оглядывая темнеющую позади печь. «Тип того!» — буркнул Олег, и я заметил, как его плечи непроизвольно напряглись, а пальцы сжали потухшую сигарету. Мельникова он почему-то с первого дня не взлюбил. Хотя, на мой взгляд, парень был хоть и рисковато, но в целом нормальный. «Ты по делу?» — спросил Олег, и в его голосе прозвучала непрошенная колючая сухость. «Разумеется!» — кивнул Леха, сунул руку в карман куртки и вытащил оттуда смятый листок. «Вот!» Сделав пару шагов вглубь помещения, он протянул бумажку Олегу. Тот развернул ее, пробежал глазами, и лицо его тут же омрачилось. «Еще 5000?» Процедил он, поднимая на Лёху взгляд, полный нарастающего раздражения. «В прошлый раз 5 забрал, теперь еще. Не в том дворец, что ли?» «А-а». «Начальник велел передать, что кирпич нужен не позднее послезавтра, а лучше сегодня». Невозмутимо парировал Лёха, привыкший к подобным реакциям. «А у него ничего там не треснет?» Скривился Олег, силой сминая бумажку в кулаки. «Он не один такой. Стройка по всей станице идет, все как сумасшедшие кирпич сгребают. А тут вынь да положь, особый случай». «А это не ко мне», — пожал плечами Мельников. «Меня просили передать, я передал. Я как почтальон печки, только без велосипеда». «Это от Леонида заказ, что ли?» Стрял я в разговор, пытаясь сбить накаляющееся напряжение. «Ага», — хмуро кивнул Олег, не отрывая взгляда от Лехи. Потом резко повернулся ко мне, и в его глазах мелькнула деловая, цепкая искорка. «Может, прокатишься до него? Узнаешь, что он там такое грандиозное строить собрался? Что ему целый кирпич на завод в одни руки подавай?» Предложил он мне и тут же переключился на Лёху. «Ты же сейчас обратно к нему?» «Да», — кивнул тот. «Только в столовую заскочу, за харчами. Кормить народ надо. Ни одними гвоздями сыты». Отказываться я не стал. Западная башня была не так уж далеко, да и самому захотелось взглянуть, что же там такое затеяли, что требовало таких жертв. 10000 кирпичей, не шутка, тем более с такой кавалерийской скоростью. Машина, на которой приехал Леха, оказалась старой, раздолбанной четверкой цвета дырявой ржавчины. Когда-то она была вишневой, но теперь краска облезла, обнажив бурое тело металла. Двери сняты начисто. Ветровое стекло прорезала густая паутина трещина в крыше, зияло прямоугольное отверстие, вроде как от самодельного люка. «Трофей», — коротко пояснил он, заметив мой изучающий взгляд. «Из последнего рейда». Чего-чего, а таких вот железных коней-развалюх у нас было в избытке. Что могли, то и тащили, консервировали. В основном из города, но бывало выменивали и у местных. Они использовали такие машины, как простые повозки. Вынимали все лишнее, впрягали в них лошадей или быков и таскали по полям. Ввиду тотального дефицита топлива, нам эти авто были не особо-то и нужны. Но сработала старая, добрая привычка к запасливости. Авось пригодится. Теперь же, когда бензин понемногу переставал быть запредельной роскошью, народ дружно принялся за реанимацию старой техники. И по улицам то и дело сновали подобные трофеи, пыхтя и лязгая разболтанными подвесками. «А это что такое?» — спросил я, когда нам навстречу, громыхая и охая, выпал старенький, выленивший трактор «Белорус», таща за собой здоровенный, покрытый ржой железный лист, явно от обшивки чего-то монументального. «В порту баржу заложили!» Не отрываясь от дороги, объяснил Лёха, ловко объезжая трактор и поворачивая к длинному низкому зданию столовой, откуда тянуло сладковатым духом вареной крупы и мяса. «Нагнали мужиков и в спешном порядке трудятся. Хотят к следующему понедельнику успеть». Про баржу я уже слышал краем уха, но думал, что дело это отложат до лучших времен, сосредоточившись пока на доставке по воздуху. Конечно, водой удобнее, и грузить можно в разы больше, и расходов меньше, ведь моя просьба нашего главы поискать потеряшек в окрестностях была связана не с одной лишь сердобольностью, как я решил поначалу, а с дальним прицелом на безопасность будущих водных караванов. И много уже успели? «Не знаю точно, но вроде как корпус уже на воде», — ответил Лёха, заруливая к столовой и глушая двигатель. «Я недолго». Он выскочил и скрылся в дверях, а через пару минут вернулся, нагруженный двумя алюминиевыми термосами-бидонами, от которых одуряюще пахло густым мясным супом. «Ща, еще притащу, поставь пока эти», — бросил он, загружая свою ношу возле машины. Термосы были тяжелыми, 10-литровыми. «Это что, все на западную?» Не удержался я от вопроса, поднимая один из бидонов и чувствуя, как напрягается мышца на предплечье. «Ага», — ответил Лёха, уже уходя обратно. «Там же стройка. Народу тьма. Вот приходится по нескольку раз на дню возить. Когда голодный, сам знаешь, работы не будет». Он вернулся с еще тремя такими же термосами и водрузил на пол между кресел сзади, рядом с первыми. Судя по всему, стройка на западной башне и впрямь была нешуточной. Раз на прокорм уходили такие объемы. Дальнейший путь до башни мы проделали почти молча, слушая, как ветер свистит в дверных проемах и завывает рваной дыре на крыше. Я сидел и смотрел по сторонам. Сколько раз я видел эту башню сверху, но вблизи все видится совершенно иначе, грандиознее. Она росла перед лобовым стеклом, как неприступная скала, сложенная из отливающего багрянцем кирпича, отбрасывая длинную холодную тень, в которую мы въехали будто в ущелье. Она была настолько огромной, что, глядя на нее снизу вверх, начинаешь чувствовать себя букашкой, затерявшейся у подножия исполины. И сознание отказывается верить, что это циклопическое сооружение — дело рук таких же, как и я, людей. В строительстве конкретно этой башни я участия не принимал. Мне хватило работы на Южной. Но даже глядя на эту чужую работу, я испытывал смутную, щемящую гордость. И что самое интересное, внешне здесь царило спокойствие. Не видно ни людей, ни каких-то свежих следов от проводимых работ, только вбитые в землю колья да растопленные у основания травы. «Народ-то где?» Повернулся я к Лёхе, принимая из его рук тяжеленные бидоны. «Так внутри. Там перестраивают наверху», — ответил тот, хватая за свои три термоса. Поднимаясь по протоптанной в глине тропинке ко входу в башню, я заметил, что сверху через одну из бойниц с торчащими наружу стволом пулемета за нами пристально наблюдают. Оно, конечно, не страшно. Стрелять никто не станет, но все равно неприятно, когда на тебя смотрят, как на мишень. «Свои! Открывай!» Пнув тяжелую дверь ногой, прокричал Леха. Внутри зашевелились. Послышались приглушенные голоса, но массивный замок с громким щелчком сдвинулся с места только спустя минуту, и дверь со скрипом отъехала в сторону. «Ты жрать, что ли, не хочешь? Чё так долго?» — возмутился мой провожатый, передавая бидоны встретившим нас парням. Оба из местных, лет по 20, смотрели настороженно, но без боязни, привычными глазами людей, несущих вахту. Одного звали Вадим. Я его помнил еще ребенком, он постарше. А второго, того, что младше, Ильей. Сын нашей библиотекарши, теперь уже покойницы. «Леонид далеко?» — спросил я, ставя термосы на пол. «Наверху», — коротко ответил младший, Илья, кивая в сторону массивной железной лестницы, уходившей вверх в полумрак. Оставив Леху с парнями, я стал подниматься. Высота в 15 с лишним метров делала башню похожей на гигантский каменный колодец, уходящий в небо. Основание внутренним диаметром в 12 метров казалось необъятным пространством, загроможденным ящиками, свертками и бочками с водой. Стены, сложенные из грубого обожженного кирпича, были прорезаны частыми бойницами, узкими как щели, забранными изнутри стальными заслонками на массивных петлях. Свет, пробивавшийся сквозь них, падал на пол косыми пыльными столбами, в которых кружились мошки. Лестница, по которой я поднимался, была капитальным сооружением. Ее сварили из тяжелого толстого металла, и она широкими, уверенными зигзагами крепилась прямо к стене, словно стальной хребет этого каменного исполина. Она совсем не чувствовала моего веса, не дрожала и не вибрировала, да и, наверное, не прогнулась бы и под целым взводом с полной выкладкой. Ступеньки были рифлеными, чтобы не скользить. Подъем показался долгим и монотонным. С каждым новым пролетом, с каждым витком вокруг центральной оси, пространство сужалось. Диаметр башни плавно уменьшался от 12 метров у основания до 5 на самой макушке. Дышалось чуть тяжелее. Нагретый за день воздух поднимался вверх, неся с собой все запахи нижних ярусов. Где-то на середине пути я остановился, чтобы перевести дух, и прислонился к прохладной кирпичной кладке. Отсюда, из этой точки, башни, выглядела еще более грандиозной. Внизу, далеко подо мной, копошились фигурки Лехи и парней, а смотровые щели бойниц казались отсюда тонкими, едва заметными черточками. Возникало странное, немного головокружительное ощущение, будто ты внутри гигантской пустотелы свечи, а сверху тебя поджигает ослепительное солнце, льющееся сквозь верхние амбразуры. Чем выше я забирался, тем явственнее слышались сверху гул голосов, лязг металла и ритмичные, сочные удары молотка. Стена становилась больше, воздух свежее. Я поднял голову и увидел над собой деревянный настил следующего уровня, из-под которого свисали провода и свежие, еще пахнущие смолой балки перекрытия. Моя цель была где-то там, на самом верху, в этом эпицентре стройки, под самой крышей куполом, откуда был виден весь наш мир, как на ладони. И этот подъем шаг за шагом, от тяжелого основательного низа к легкому, наполненному светом и звуками верху, чувствовался не просто как преодоление высоты, а как переход из одного состояния в другое, от привычной земной тверди к чему-то новому, недостоверному, но уже обещающему небывалую мощь и безопасность. Наконец, лестница кончилась, и, оказавшись на последней, самой высокой площадке, я, глядя на нагромождение выставленных очень странно лесов, не мог понять, что же замыслил архитектор всего этого безобразия. «Какими судьбами?» Неожиданно появился Леонид, протягивая руку. «Да вот, мимо проходил, думаю, дай заскочу, поинтересуюсь, чем вы тут занимаетесь?» Ответил я на рукопожатие. «Строим, сам видишь». «Вижу, только не пойму, что это такое. Просветишь?» «Легко. Вон тот приступок справа». Показав рукой куда-то вверх, Леонид сместился левее. «Это не приступок, а основание для фермы, а все эти леса. Они не для строителей, а для маскировки. Сейчас гляди». Леонид подошел к неприметному щиту, с виду обычный распределительный электрощиток на временной опоре. Он повернул ключ, и внутри что-то щелкнуло. Послышался ровный, нарастающий гул моторов. И тогда леса пришли в движение. То, что я принимал за хаотичное нагромождение блоков, оказалось сложнейшим механизмом. Стальные фермы, скрипя и шипя, начали расходиться в стороны, как лепестки гигантского металлического цветка. Они не падали вниз, а плавно отъезжали по скрытым направляющим, убираясь в пазы в стенах башни. Сверху шипением пневматики ушла в сторону часть кровли. «А теперь смотри шоу до конца», — сказал Леонид, и в его голосе прозвучала профессиональная гордость. Из пола, прямо по центру площадки, с глухим лязгом поднялся стальной пьедестал. На нем, прикрытая брезентовым чехлом, зловеще угадывалась угловатая форма. Леонид потянулся и сдернул чехол на пол. Перед нами, готовая к бою, стояла зенитная установка. Длинный стройный ствол, сложная система наведения, щиты прикрытия. Она была похожа на хищного жука, замершего в ожидании добычи. «Красиво, да?» Леонид облокотился о барьер. «Внешне это безобидная стройка, а в случае чего...» Он хлопнул ладони по холодному бетону парапета. «В течение 45 секунд эта малютка превращает верхушку нашей башни в неприступный узел ПВО. Никто и не узнает, пока не станет поздно». «Круто», — оценил я и вспомнил, зачем пришел, поинтересовался, зачем ему столько кирпичей. «Кирпичей?» — переспросил Леонид и тут же, словно переключаясь, махнул вниз рукой. «Да, туннель новый роем. Почва песчаная, осыпается, нужны подпорки. А что?» Глава 6. «Я ведь как мыслю?» Снова развернулся в сторону своего детища, зенитного орудия, Леонид. Его лицо, загорелое и сечённое морщинами, было серьезно, а глаза, прищуренные от концентрации, не отрывались от стальных частей ПВО. «Фрицы, они хоть и уроды, но стратегии. Тратить бомбы на дома обычных граждан зачем? Разрушат дома, в землянках жить будем? Нет. Тактика у них другая. Думаешь, башни бомбить будут?» — переспросил я, прислонившись спиной к прохладной стене. «В первую очередь», — оживился Леонид, энергично вытирая тыльной стороной ладони пот со лба, оставляя грязную полосу. «Сам подумай. На них вся оборона наша держится. Высота, обзор, огневая мощь». Насчет всей Леонид, конечно, загнул. Я молча окинул взглядом пространство за нами. Периметр строился основательно, не один год. И был он не просто линией на карте, а настоящим подземно-наземным организмом. Кроме четырех доминирующих башен, припасено здесь было много всякого. Одних только капитальных дотов, слепленных из оставшихся из старого мира бетонных плит и блоков, больше сотни. Они прятались в складках местностей, их амбразуры, как слепые глаза, смотрели в поле. А еще были деревянные, по типу усиленных блиндажей. Я их и не считал даже. Окопы — не просто канавы, а полностью укрепленная галерея с укрытиями, нишами для боеприпасов, точками ведения огня и сетью паттерн, подземных ходов, позволяющих незаметно перемещаться по всему фронту. Так что башни при всей их важности были скорее вершиной айсберга, видимым символом нашей обороны, но далеко не ее единственным стержнем. «А с чего ты взял, что они нацелятся именно на периметр?» — уточнил я, желая дойти до сути его теории. «В смысле?» Леонид напрягся, оторвав взгляд от зенитки. «Ну, в прямом. Зачем им периметр? В штыковую атаку они явно не пойдут, далековато. А просто так кидать бомбы, чтобы пробить брешь, без последующего штурма, какой смысл? Бомбы потратят, а мы за несколько дней все залатаем». Леонид скривился. Его прямо подбородок выдался вперед. «Тебя послушать, так получается, что и бомбить нас никто не станет, ибо незачем». Фыркнул он с недовольством и снова обернулся к орудию. «Нет уж, извини. Высоту всегда бомбят в первую очередь. Высоко сидишь, далеко глядишь. Так, кажется, говорится. А тут ты сидишь не просто высоко, а еще и плюешься свинцом. Логично?» Я, разумеется, не сомневался, что в самое ближайшее время нам придется схлестнуться с фрицами, но был уверен, что крупную наземную операцию они пока проводить не станут. Вопрос, когда это случится, для меня оставался открытым. Воздушные налеты, да, ожидать надо со дня на день. А по земле они, если и придут, то никак не раньше конца лета, а то и вовсе осенью, потянув силы и технику. Но, хорошо зная Леонида, его упертость, граничащую с фанатизмом, спорить я не стал. Тем более спор вышел бы беспредметный, голословный. Он, правда, еще какое-то время пытался объяснить мне все тактические преимущества своей установки на башне. Сыпал терминами вроде «угла обстрела» и «зона поражения». Я только кивал, поддакивал, глядя, как последние лучи заходящего солнца играют на отполированной до блеска стали ствола. В итоге разговор сам собой сошел на нет, иссяк, переключившись на какие-то более приземленные и насущные вещи. «Олегу передай, что кирпич очень нужен», — напутствовал Леонид, когда я уже садился в машину. «Там вроде нет особого размаха, но земля рыхлая, сыплется. Без кирпича никак». Заверив неугомонного товарища, что передам все дословно, я махнул рукой, и мы тронулись, оставляя за спиной башню и озабоченную фигуру ее командира. «Не возражаешь, если я на нижней поеду?» — спросил Лёха, едва мы вырулили на основную, накатанную грунтовку. И тут же, не дожидаясь ответа, объяснил. «Заскочить на минутку в одно место надо, по делу». Я не возражал. Домой спешить смысла нет. Аня на суточном дежурстве в лазарете, младшая дочь, Кира в своей лаборатории обычно задерживалась допоздна. А сын и старшая, Даша, жили уже отдельно, своими семьями. Сын давно, а Дашка только в прошлом году замуж вышла. Время идет, никуда не денешься. Переживал, что найдет себе какого-нибудь балбеса, но, как выяснилось, зря. Влад, ее избранник, парень нормальный, умный, рукастый, и хоть не из наших, из переселенцев, но абсолютно адекватный. Работает, дом достраивает, точнее, не достраивает, а перестраивает один из старых. Работа там не початый край, но ничего, дело потихоньку идет. Было бы времени побольше, да без этих вечных тревог, все получалось бы куда живее. Летом он на лесоповале, работа каторжная, возвращается выжатый как лимон. На свое строительство сил не остается, а зимой дежурство на периметре тоже не сахар. Сутки через двое, график, но вымотаешься там, будь здоров. «Тормозни-ка здесь», — попросил я Леху, когда мы уже въезжали в жилую зону. Рассчитывал прогуляться пешком мимо дома дочери. Заходить не стану, если никого нет, но хоть так, снаружи гляну, через забор. Заборами у нас сейчас, кстати, стало посвободнее. Тварей не видели уже пару лет. Слухи ходили, что они сместились куда-то южнее, к морю. Поэтому на новостройках уже не загораживались по самое «не хочу», как раньше. Так, обозначить территорию. Иногда просто низким штакетником, и ладно. Пройдясь не спеша вдоль 7-й улицы, я свернул в переулок и вскоре уже подходил к дому дочери. Он стоял посреди ухоженного участка, и сейчас, в предвечерних сумерках, было видно, сколько сил в него вложено. Одноэтажный, квадратов на 70. Он был собран буквально из пепла и щебня. Когда-то на этом месте стоял такой же, от которого после артобстрела осталось лишь обугленные полуразрушенные стены, да обгоревшие стропила. Влад и Даша расчистили площадку, максимально сохранив уцелевшие. Стены восстановили кирпичом и шлакоблоками. Подмазали местами так, чтобы посимпатичнее. Крышу перекрыли старым, но еще добротным профлистом, снятым с руин ангара. Получилось очень даже ничего. И вид был, и лежало уверенно. Окна новые, рамы деревянные, с добротными, обитыми жестью ставнями. Сейчас ставни были закрыты. Калитка на цепочке, значит, как я и предполагал, никого нет. Ни Даши, ни Влада. Мой взгляд автоматом скользнул к крыльцу. И тут я увидел, что ничего не изменилось. Работу с навесом-козырьком, которую мы с Владом начали еще прошлой осенью, рассчитывая успеть до зимы, так и не доделали. Два опорных столба стояли голые, без обшивки, а сами стропила для козырька лежали прислоненные к стене дома, уже потемнев от дождей. Значит, опять не дошли руки. Все те же вечные причины. То работа, то тревога, то нужных материалов под рукой нет. Вздохнув, я развернулся и пошел дальше по переулку, откуда свернул на 4-ю улицу. Воздух был наполнен запахом сырой земли и дымком от печей. Чувствовалось, что день клонится к закату. Вскоре я уже заходил к себе во двор, отщелкнув скрипучую железную калитку. Дом встретил меня глухой тишиной и привычным чуть пыльным уютом. «Время на бане еще есть», — прикинул я. «Перекушу чем-нибудь, да, новости посмотрю». Поднялся на невысокое, сколоченное из толстых досок крыльцо, поскрипывая половицами. Открыл массивную, утепленную войлоком дверь и шагнул в полумрак прихожей. Скинув куртку и шапку, я в одном свитере подошел к столу, на котором стоял главный проводник в наше местное информационное поле — компьютер. «Кнопку припаять надо». Буднично мелькнула мысль, когда я соединял два торчащих из системного блока тонких проводка, чьи оголенные концы были наполовину обмотаны изолентой. Год прошел уже после этой починки, а все руки не доходят. Компьютер загудел. Вентиляторы взвизгнули, и спустя пару секунд динамик коротко пискнул, оживляя экран старого монитора. Он медленно разгорался, и на заставке появился вид зеленого луга с мирно пасущимися коровами. Уютная, спокойная картинка, поэтому ее и поставил. В игры я не играл, фильмов не смотрел. Не до того было. Новости только иногда просматривал. Ну как новости, скорее, местные сплетни и объявления. Все это стало возможным, когда несколько лет назад у нас более-менее стабилизировалось электричество. Нашлись энтузиасты из молодежи, вот они и расстарались. Цивилизацию в каждый дом провели. Ударили компьютеризации по всеобщей послекатастрофной апатии. А что? Старой техники хватало, оптоволоконный кабель на столбах местами уцелел. Ребята не стали городить что-то сложное, а сделали нечто вроде местечковой сети, свою собственную паутину. Можно представить, что все наше поселение – это один большой дом. Раньше, чтобы передать соседу весточку, нужно было либо самому сходить, либо крикнуть через забор. Теперь же по всему дому, то есть по поселку, проложили свои внутренние телефонные провода. В самом центре, в подвале старого здания, стоит главный коммутатор. Несколько системных блоков, жужжащих жесткими дисками. Это наша местная центральная телефонная станция. Когда заходишь в наш местный сайт, твой компьютер не уходит в какой-то далекий интернет, а просто звонит по нашим же проводам этому центральному коммутатору и говорит: «Дай мне, пожалуйста, ту страничку с объявлениями, что у тебя хранится». Все происходит в пределах нашего поселка. Это как если бы в подъезде многоэтажки завели общую доску объявлений, но только в электронном виде. Быстро, удобно. По мне так не самая нужная вещь сейчас, но, как говорится, жрать не просит, поэтому пусть будет. Да и интересно бывает, что греха таить. Вот и сейчас, дождавшись, когда курсор мыши на экране перестанет крутиться песочными часами, я дважды ткнул по нужной иконке с надписью «Сводка, поселок» и поднялся со стула. Пока страница откроется и прокрутится, успею чайку налить и чего-нибудь перекусить поищу. Сама сводка работает потом быстро. А вот пока все это хозяйство запускается и соединяется, можно и уснуть. Налил крутого кипятка из стоящего на столе термоса, достал из буфета пару ломтей плотного домашнего хлеба, поставил на стол тарелку с нарезанным тонкими, почти прозрачными пластинами вяленым мясом и вернулся к монитору. Так, что тут у нас пишут? Поставив еду на свободный угол стола, пробормотал я себе под нос, усаживаясь поудобнее. Первый пост на странице был обрамлен рамочкой. Театральная постановка «Аленький цветочек». Завтра в 3 часа в новом здании клуба. Приглашаются все желающие, вход свободный. Такого рода мероприятия, странно это осознавать, давно уже стали обыденностью. Мир медленно, но верно возвращался к какой-никакой культурной жизни. Даже я, на что уж далек от подобных тем, иной раз с удовольствием посещал представления. Иногда детские, иногда для взрослых. Просто чтобы отвлечься, почувствовать себя обычным, необремененным судьбами мира человеком. Скажи мне лет так 5 назад, что я снова буду сидеть за компьютером и листать ленту новостей, как в старые времена, я бы только усмехнулся и не поверил. А сейчас смотрю в экран, ворчу на медлительность и ничему не удивляюсь. Жизнь берет свое. Прокрутив колесо мыши, я увидел следующее объявление. Уважаемые жители, завтра в связи с плановым ремонтом линии с 3 до 6 дня будет отключение электричества по улице Набережной. Вот это уже было серьезным новшеством. Раньше свет отключали безо всяких предупреждений. Чинили что-то или авария, и народ не роптал. Привычные. Теперь же, с появлением сети, администрация все чаще старалась предупредить, сделать быт людей чуть более предсказуемым и плановым. Маленький шажок, а чувствовалось к нормальной жизни. В магазине новое поступление товара, женская и детская одежда, обувь, игрушки. Магазин – это у нас отдельная песня. И слово-то это «магазин» звучало сейчас почти что архаично, как отголосок другого мира. По сути, он и не магазин даже в старом понимании, потому что работает без денег. Никаких купюр, звонких монет или, упаси боже, банковских карт. Все это кануло в лету, оставшись в том прежнем мире. Снабжение здесь было построено на карточной системе, вроде талонов, но куда более примитивной. Помню, когда только думали, как наладить циркуляцию товаров не первой необходимости, а выжить-то мы уже выжили. Теперь хотела жить, долго ломали голову. Золото и драгоценности отпали сразу. Нет их столько у людей, да и ценность их теперь весьма условна. Все, что добывалось общими усилиями на полях, в мастерских или на заготовках, шло в общую копилку, в общинный котел. И по рукам не расходилось. Водить свои местные деньги – затея казалась глупой и бестолковой. Мы же не государство, а просто большое поселение, пытающееся удержаться на плаву. Трудодни – система, знакомая по старым книгам и фильмам. Но как тогда быть с теми, кто не может трудиться в полную силу? Со стариками, детьми, инвалидами? Оставить их за бортом? Это было бы неправильно. Вот и родилась так называемая «бальная система». Простая и, как показала практика, довольно справедливая. Каждый человек, от младенца до сердобольного старожила, раз в месяц получил один условный балл. Не за труд, а просто по праву рождения и проживания здесь. Хочешь, трать сразу на какую-нибудь мелочь. Заколку для дочки, блокнотик для себя. Хочешь, копи несколько месяцев, чтобы выменять что-то существенное. Это был наш социальный договор, написанный не на бумаге, а в сознании каждого. Товаров в больной категории было не так много, и появлялись они нечасто. В основном это было то, что привозили с собой или добывали в городе сталкеры, а позже, что удалось выменить у заезжих торговцев. Все это не использовалось для общих нужд, а шло именно сюда, на эти условные прилавки. Не новая, но чистая, старая, но исправная техника. Какие-то безделушки, украшения, игрушки, кухонная утварь и, конечно, книги. Сейчас очень желанный товар. Цены, устанавливаемые советом, не особо кусачие, но и не разгуляешься. Накопить на что-то серьезное в одиночку сложно, поэтому часто объединяли семьями или договаривались с соседями. Мы вот с Аней на 6 накопленных за 3 месяца баллов купили миксер. Наш старенький окончательно развалился. Этот, хоть и не новый, с потертостями на корпусе, выглядел вполне годным. Прокрутив ленту дальше, я наткнулся на следующее объявление. В субботу и воскресенье с 14:00 до 16:00 проводятся занятия по стретчингу для женщин. И это было, пожалуй, даже более ярким свидетельством возвращения к нормальной жизни, чем магазин. Само это слово «стретчинг» звучало сначала дико и чуждо на фоне наших будней, пахнущих потом, землей и порохом. Тетеньки всех возрастов, от юных до убеленных сединами, исправно собирались в нашем спортзале и под тихую, спокойную музыку со старого MP3-плеера усердно тянулись. В смысле, занимались растяжкой. Я, признаться, когда первый раз услышал от Ани, что она собирается на стретчинг, фыркнул и подумал. Не пойдет такое у нас. Не до того сейчас людям. Но я жестоко ошибался. Это пошло, да еще как бодро. Видимо, женщинам, которые днями напролет работали в лазаретах, на кухнях и в огородах, отчаянно нужна была не просто физическая, а именно такая нежная, восстанавливающая нагрузка. И, что важнее, свое женское пространство, где можно на пару часов забыть о заботах, пообщаться и почувствовать легкость не только в мышцах, но и в душе. Это был тихий, но такой важный ритуал возвращения к себе. Неожиданно в компьютере что-то пиликнуло. Василий всплыло на экране прямо поверх станичной ленты. Глава 7. Так работал местный чат, но, насколько я помнил, он еще на прошлой неделе заглючил. Его пришлось отключить. Или дочь починила. «Василий?» Еще раз мигнуло на экране, и все на какое-то время зависло. Изображение поплыло, превратившись в калейдоскоп из цветных полос. Но я знал, что это не страшно. Просто системник, собранный, как казалось, из запчастей эпохи первых космических полетов, отчаянно не любил многозадачность. Любой чих заставлял его задуматься на несколько секунд, перемалывая биты с усилием парового трактора. Я аккуратно, чтобы не спровоцировать новый приступ, постучал по пожелтевшей от времени клавише пробела и несколько раз ткнул курсором в появившееся окно. Система. Вы подключились к каналу «Станичники». Пользователи онлайн 47. Еще чуть покряхтев, выдал компли на экране, проступил знакомый аскетичный интерфейс. Саму программу умельцы назвали Local Talk, а в народе с присущим молодежи юмором ее тут же окрестили «Зовом предков». Ее интерфейс напоминал программы с монохромных мониторов далекого прошлого. Зеленый текст на черном фоне. Никаких плавных анимаций или загружаемых скинов. Но самое главное, это работало, если не считать регулярных подвисаний, достаточно стабильно. Выбрав в списке слева нужный ник «Олег Кирпичи», я неторопливо отстучал на массивной клавиатуре. «Василий, самолет 2051». «Что-то случилось?» Комп натужно завыл кулером, словно вручную передавая послание по проводам. И, успокоившись, выдал ответ, появившийся на экране задержкой в секунду. «Олег Кирпичи, 2051. Пиво. Греется». Внутренне улыбнувшись его лаконичности, я набрал ответ. «Василий, самолет, 2052». «Понял, выхожу». Я отодвинул от стола скрипящий стул, слыша, как его ножки царапают потертый линолеум, и потянулся, чувствуя, как позвонки с хрустом встают на место. От экрана компьютера в глазах стояла легкая рябь. «Пора. Баня ждет». В сенях в углу стоял мой верный рюкзак, вещь надежная и вместительная. Расстегнув молнию, я мысленно пробежался по списку. Чистая смена белья, свернутый рулоном свитер и штаны, простое полотенце. И тут мой взгляд упал на веревку, натянутую над раковиной. Там, покачиваясь от сквозняка, висела пара окуней, просоленных и проверенных до состояния деревянных дощечек, отливая на потрескавшейся чешуе перламутром. Их я, не раздумывая, снял и положил поверх одежды в рюкзак. В бане под пивко эта рыба будет деликатесом похлеще любой царской закуски. Хрустеть солеными плавниками, ощущая на языке терпкую слоноватость и обсуждать прошедший день, что может быть лучше. Закрывая рюкзак, я задумался. Зайти по пути к жене в больничку? Мысленно я уже видел ее уставшее, но светящееся лицо. Как она оторвется от своих бинтов и пузырьков, чтобы улыбнуться мне. Но следом за этой картинкой пришла и другая. Я, нарушающий ее рабочий ритм. Аня никогда не покажет, что я ей мешаю. Но я-то знаю, как она погружается в свое дело, становясь сосредоточенной и немного отстраненной. Мое нежданное появление вырвет ее из этого состояния. Нет. Решил я, взваливая рюкзак на плечо. Не сейчас. После, когда отпарюсь, отмоюсь, когда тело будет легким, а мысли ясными и отфильтрованными, банным жаром, вот тогда и зайду, к концу ее смены. Сяду на скамейку напротив крыльца, подожду, послушаю, как стрекочут в траве кузнечики, и мы пойдем домой вместе. И я смогу рассказать ей все новости, уже переваренные и обдуманные, а не вываленные комом, как сейчас. Эта мысль успокоила меня. Я вышел на крыльцо, прошел до калитки, щелкнул щеколдой замка и, поправив лямку рюкзака, зашагал по дороге. Дошел быстро, даже не ожидал. И, на удивление, никого не встретил. На четвертой улице без люди, дело привычно, но вот чтобы на центральной, ни души. Это было уже непривычно. «Так сегодня в клубе концерт какой-то», — объяснил Олег, когда я поделился наблюдением. Он стоял на крылечке предбанника. Оранжевый свет из открытой двери очерчивал его коренастую, сбитую фигуру. В последнее время со всяким развлекалом вообще зачастили. «Упущенное наверстывает», — согласился я, поднимаясь по скрипучим, потертым до впадин ступенькам и вспоминая мигающие электронные афиши в местной сети. Народ отвлечь хотят. В предбаннике, несмотря на размеры, было по-домашнему уютно. Грубый деревянный стол, иссеченный ножом и покрытый пятнами, лавки вдоль стен, плетеные половики на полу. На столе стояла жестяная миска с семечками и да мисочка с крупной солью. Я выгрузил из рюкзака свою добычу, двух веленых окуней, положив их рядом с семечками. Рыба, тускло поблескивая чешуе в тусклом свете лампочки, казалась последним, идеальным штрихом в этой картине вечера. Пока Олег возился с посудой, я заглянул в парную. Волна сухого, обжигающего жара ударила в лицо, заставив меня на мгновение отшатнуться. На стене висел термометр в деревянной оправе. Красный столбик замер у отметки 80 градусов. Нормально. Пар здесь влажный, тяжелый. Это не сауна, где можно топить за сотни и сидеть как в духовке. У нас подашь на раскаленные камни ковшик воды, и воздух на мгновение становится таким густым, что, кажется, ножом можно резать. «Сразу попробуем или попаримся сначала?» — спросил Олег, выставляя на стол большую стеклянную банку с темным, почти черным пивом, а следом — два простых граненых стакана, звонко стукнувших о столешницу. «Давай сразу, пить охота». Выдохнул я, чувствуя, как пересохло горло. Олег с хриплым, удовлетворенным шипением открыл банку. 3 литра местного живого пива на двоих — это хорошая, нестыдная порция. Можно не экономить, пить в полную силу. Оно было особенным, не пьяное, с низким содержанием алкоголя, но какое-то терпкое, густое, хлебное, с долгим, горьковатым послевкусием. Даже не знаю, как объяснить, но заливать его, как раньше, магазинную обмывку после работы не получалось. Его нужно пить медленно, смакуя каждый глоток, как хороший коньяк, ощущая, как оно снимает усталость, слой за слоем. Мы чокнулись стаканами. Прохладная, горьковатая влага омыла горло. Я почувствовал, как первое, самое тяжелое напряжение дня начинает отпускать, разжимается в комок в солнечном сплетении. «Знаешь, о чем я подумал?» — сказал он, глядя на плотную кремовую пену, оседающую в его стакане. «О светомаскировке. Я помедлил с ответом, потягивая свой напиток. Он был горьковатым и отдавал дрожжами и солодом. Отставив стакан, я уставился на огоньки за запотевшим окошком предбанника. Они вдруг показались мне невероятно уязвимыми, наивными, словно маячки, расставленные для кого-то чужого и незваного. «Думаешь, ночью полетят?» — переспросил я, скептически хмыкнув. «Сомневаюсь, что рискнут. Далеко. С курса сбиться, расплюнуть. А у них не кукурузники, не везде сядешь. Тем более по ночуге». Я покачал головой, представляя себе черный, как смоль, бархат неба и холодную пустоту, в которой так легко заблудиться. Сам я, будь на их месте, никогда бы не смог отыскать в этой темноте хоть какую-то цель, и уж тем более поразить ее. Поэтому и не верил в возможность ночного налета. Да, по словам Нестерова, в этом не было ничего технически невозможного. У них есть рации, аэронавигация, но в нашей ситуации, в этой глухомании, он тоже склонялся к дневному налету. «Ночью им нужен маяк», — говорил он, — «а здесь его нет». «Более чем вероятно», — парировал Олег, наконец оторвав взгляд от стакана и уставившись на меня своими пронзительными, холодными глазами, в которых читалась не тревога, а скорее усталая уверенность. «А у нас что? Окна светятся, фонари горят, будто на именинах». Надо все это гасить полностью, с наступлением темноты, чтобы на всю станицу опускалась черная завеса, ни огонька. «Не знаю», — протянул я, пожимая плечами и чувствуя, как грубая ткань рубахи трется о кожу. «Слишком много мороки. Все равно подготовиться надо». Он отхлебнул пиво и силой поставил стакан на стол, так что тот громко стукнул о столешницу. «А еще лучше». Он помолчал, обводя взглядом закопченный потолок, будто выверяя план прямо на нем. «А еще лучше обманку сделать. По селу полностью электричество на ночь рубить, а где-нибудь за рекой подальше на пустыре наоборот. Световое шоу устроить». «Это как?» Я невольно улыбнулся. Идея звучала по-мальчишески, как в приключенческом романе про Тома Сойера. «Да просто!» Олег оживился. Его короткие, сильные пальцы принялись вычерчивать невидимые схемы на столешнице. Растянуть провода с лампочками по степи, имитировать уличное освещение и, как стемнеет, включать. Главное, синхронно. В станице гасим все до одного огня, а банку зажигаем. Если прилетят, пусть бомбы тратят на пустое поле. Если. Хмыкнул я, ощущая легкое головокружение от пива. Ключевое тут «если». Ладно, пойду погреюсь, пока ты тут сомневаешься. Олег допил свое пиво до дна. Поднялся из-за стола, отодвинув лавку с оглушительным скрипом. Его коренастая, чуть сутулая фигура отбросила на стену длинную искаженную тень. Я посидел еще немного, прислушиваясь к потрескиванию дров в печи и монотонному хору сверчков за стеной. И тоже, допив свою порцию, встал, отодвинув табурет. У двери в углу висело целое богатство. Пара десятков свежих березовых веников, от которых тянуло лесным духом и летним лугом. Взяв один, пушистый, упругий, я двинулся в предбанник. «Пар костей не ломит», — так говорят. И это чистая правда. Стоило толкнуть тяжелую, обитую снаружи войлоком деревянную дверь, как меня окутало густое, обволакивающее, почти осязаемое тепло. Воздух был насыщен ароматом разогретой липы, которой были обиты стены, и душистого, густого пара от плескания воды на раскаленные камни печи каменки. Он не жег, а ласкал, проникая глубоко в легкие, растворяя в себе всю дневную усталость. Нервное напряжение и тягостные мысли, как омут. Я сел на полок, ощущая шершавую, почти живую фактуру древесины, вобравшую в себя жар бесчисленных парений. Окунув веник в деревянный ушат с кипятком, дождался, когда листья смягчатся, и, взметнув его, обрушил на плечи и спину хлесткими, но благостными ударами, поднимая облако целебного, обжигающего пара. В таком простом, почти языческом ритуале была какая-то первобытная, почти мистическая ясность. Здесь, в этом маленьком, горячем мире, не было ни войны, ни тревог, а только тихое противостояние тела и огненной стихии, заканчивающейся очищающей капитуляцией и блаженной, полной расслабленностью. Напарившись до онемения в кончиках пальцев и трижды окатив себя ледяной водой из таза, с резким, перехватывающим дух контрастом, от которого сердце на мгновение замирало, а по коже бежали мурашки, я решил процедуру оконченной. Тем более время подходило к 11, и пора было встречать жену со смены. Из парилки я вышел обновленным, с розовой, распаренной кожей и легкой, пружинистой усталостью в мышцах. Олег уже ждал, вытирая коротко стриженную голову грубым махровым полотенцем. «Давай допьем и по домам», — предложил он, и его голос звучал приглушенно и умиротворенно после бани. «Давай», — легко согласился я, разливая остатки уже теплого пива по стаканам. Оно казалось теперь относительно безвкусным, но ритуал требовал завершения. «Вроде не пили толком. А ничего, баночку уговорили». С сожалением, глядя на пустую банку, посетовал Олег, постукивая по ней потрескавшимся ногтем. «Оно всегда так», — ухмыльнулся я, ощущая приятную тяжесть в конечностях. «В охоточку». Закончив, мы не спеша, с линцой разморенных банным жаром людей, оделись и вышли на улицу. Ночь была безлунная и темная, по-настоящему глубокая, какую можно увидеть только вдали от больших городов. Небо черное-черное, словно бархатный полог, усыпанный мириадами звезд таких ярких и близких, что казалось, протяни руку, и зацепишь их бархатистую холодную пыль. Млечный путь раскинулся через весь небосвод широкой, размытой серебристой рекой, теряющейся в бездне. В густой темноте смутно угадывались силуэты сараев и изб, сливаясь в единые монолитные угрожающие тени. Воздух, еще не успевший остыть после летнего дня, был теплым и влажным. Где-то в огородах трещали цикады, да редко доносился встревоженный лай собак. Звуки, подчеркивающие, а не нарушающие всеобъемлющую звенящую тишину. И вот в эту самую тишину внезапно вкралось еле слышное чуждое звучание. Еле-еле, на грани возможного, скорее ощущение вибрации в воздухе, чем настоящий звук. Низкочастотное давление на барабанные перепонки. «Слышишь?» Резко обернулся я к Олегу, застыв на месте, всем телом превращаясь в один большой слуховой аппарат. Он замер, запрокинув голову и затаив дыхание, впиваясь в ночную мглу. «Да нет, вроде». Пробормотал он не сразу, недоверчиво. «Хотя, стой. Гудит что-то?» «Гудеть ночью у нас было нечему, если только машина какая припозднилась. Но этот шум был другого рода. Низкий, ровный, настойчиво монотонный рокот, идущий не с дороги, а словно самого неба, из глубины звездной черноты». «Это то, о чем я думаю». Тихо, почти беззвучно выдохнул я, и у меня похолодело внутри. «Надо повыше забраться. Будет лучше слышно». Резко, отрывисто сказал Олег, его банная умиротворенность будто испарилась, сменившись боевой собранностью. Мы рванули по направлению к окраине станицы, где на пригорке, упираясь в звездное небо, стояла ржавая, давно заброшенная вышка сотовой связи, когда-то служившая нам дозорной башней. Бежали, спотыкаясь о невидимые в темноте кочки и колеи, инстинктивно пригнувшись, словно это могло помочь нам остаться незамеченными для того, что было в небе. Лестница, холодная, под ладонями, липкая от влаги и ржавчины, уходила наверх под отрицательным, казалось, углом. Мы полезли, цепляясь за скользкие от ночной сырости перекладины, чувствуя, как дрожит вся ажурная конструкция. А звук быстро нарастал, превращаясь из смутного гула в отчетливый, низкочастотный, всезаполняющий гул, в котором уже без труда угадывался мерный, многоцилиндровый рокот авиационных моторов. Наконец мы вскарабкались на маленькую тесную площадку. Отсюда, с высоты, открывалась вся станица, распластанная в темноте, как черная карта с редкими, все еще горящими, предательскими точками окон. Дул слабый, но пронзительный ветер, раскачивая нашу неустойчивую позицию, заставляя цепляться за холодные поручни. Мы впились взглядами в ту сторону, откуда, судя по звуку, должно было появиться нечто. Гул нарастал, рассекая ночную тишину, становясь все объемнее, грознее, плотнее. Он шел с севера. И теперь уже не оставалось сомнений. Это не одна машина. Это была армада. «Вниз!» — крикнул Олег, и его слово, обрывая наблюдение, прозвучало как приказ, не терпящий возражений. Впуск казался страшнее и опаснее подъема. Ржавые, мокрые перекладины отскакивали и скользили под ладонями. Ноги проваливались в пустоту, ища опору в почти полной темноте. А низкий, все нарастающий гнетущий гул, казалось, уже вибрировал в самих костях, зубах, наполнял собой все тело. Мы не лезли, а почти падали вниз, срываясь на последних пролетах, больно приземляясь на сырую, утоптанную землю, едва не теряя равновесия и хватая ртом прохладный ночной воздух. И в этот момент, разрезая ночную тишину и перекрывая собой отдаленный, но уже ясно рокот, завыл рупор системы оповещения. Пронзительный, прерывистый звук воздушной тревоги, от которого кровь стынет в жилах и сжимается желудок. Он плыл над спящей станицей, заставляя острагивать самые темные углы, впиваясь в мозг. И словно в ответ ему внезапно, мощно и тревожно, зловеще ударил колокол на церкви. Один, другой, третий. Нестройный, хаотичный, исступленный набат, создавая оглушительную хаотичную симфонию чистого ужаса. Этот древний звук, веками предупреждавший о беде, теперь сливался современным воем сирены, и от этого чудовищного союза становилось еще страшнее. Станица, еще минуту назад засыпавшая, проснулась в одно мгновение. В домах замигали, забегали огни, послышались приглушенные крики, отчаянные оклики, хлопали двери, из темноты доносился испуганный плач детей и взволнованный лай собак. «Попытаться взлететь? Моя машина должна быть готова. До аэродрома рукой подать». Пронеслось в голове обрывком мысли. «Куда?» — прокричал Олег. Его лицо в отсветах внезапно вспыхнувших окон было бледным и собранным. «На аэродром!» — выдохнул я, уже разворачиваясь в беге. «Попробуем подняться в воздух!» Мысль о жене, об Анне, гвоздем сидела в мозгу. «Успеет, обязательно успеет». Стучало в висках в такт бешено колотящемуся сердцу. Школа рядом, она не растеряется, она практичная. Центральное бомбоубежище под капитальными добротными сводами школы было самым безопасным местом. Она укроется там, я был почти уверен. Почти. А мой путь лежал к самолету. Бессмысленная, отчаянная, почти самоубийственная идея. Попадаться хоть как-то чем угодно помешать железной армаде, плывущей в ночном небе. Но стоять и ждать, сложа руки, когда над твоим домом, над твоей женой, над твоими детьми нависла смерть, невозможно. Даже если шансов нет. Даже если это полный абсолютный абсурд. И я бежал под оглушительный, сводящий с ума хор сирены и набата, навстречу нарастающему, уже почти осязаемому гулу, который вот-вот должен был обрушиться на землю огненным, всесметающим ливнем. Глава 8. Взлетели мы с первыми оглушительными разрывами, от которых содрогнулась не только земля, но и сам воздух. Где-то в черноте впереди взметнулись багровые фонтаны пламени и грязи, и сквозь вой сирены и нарастающий гул моторов донесся грохот рушащихся стен. Двигатель моего верного, но допотопного Фокера ревел, надрываясь, вытягивая нас из этого ада. Деревянный каркас фюзеляжа содрогался и скрипел на стыках, словно умоляя не делать резких движений. Судя по нестихающему гулу, прорывающемуся сквозь общую канонаду, немецких бомбардировщиков было с десяток, плюс, возможно, прикрытие. Мессершмитты, невидимые в ночи, оттого еще более страшные. Что делать, с чего начинать, я понятия не имел. Ночной вылет на таком ветеране, чьи расчалки и фанерная обшивка больше подходили для воздушных цирков, чем для современной войны, само по себе безумие. В кабине, открытой всем ветрам, было крайне неуютно. Глаза, едва привыкшие к темноте на земле, здесь, в воздухе, полностью отказывались работать. Слева и справа от аэродрома уже полыхали пожары, ослепительные вспышки на миг выхватывали из мрака клочья дымных облаков. А потом снова обрушивали непроглядную темень. От этих вспышек в глазах стояли багровые круги, мешавшие смотреть, не дававшие глазам привыкнуть. Немцы, не спеша, как на полигоне, заходили на второй круг. Их моторы гудели где-то сверху, а внизу, примерно в районе Леонидовской башни, мигало короткими ритмичными вспышками, словно кто-то сигнализировал. Но, конечно, это не точно, может, просто горело что-то. Разобрать детали происходящего на самом деле сложно, если невозможно. Да и не до того мне сейчас было. Я усиленно думал, что же делать дальше. О том, чтобы осознанно сбить кого-то, и речь не шло. Видимость никакая, плюс разгорающееся пожарище снизу слепит. Олег на месте стрелка, но без оружия. Пока торопились взлететь, как-то не подумали. Сумбурно все. А теперь непонятно, для чего он в кабину полез. Покататься? Сидит сзади в своей кабине, и мне кажется, я чувствую, как он вжимается в сиденье, когда нас бросает воздушные ямы. Ладно, хоть курсовой пулемет заправлен по полной. Если вдруг придется стрелять, будет из чего. Маленькое, но утешение в этом хаосе. Отчаявшись найти в небе чужие бомбардировщики, я плавно, чтобы не свалиться в штопор, развернулся и, потянув на себя штурвал, добавил оборотов. Мой Фокер тяжело полез вверх, откуда я надеялся заметить чужие машины. Шанс был почти никакой, но мне повезло. На фоне особенно яростного пожара внизу, оранжевым заревом полыхавшего над станицей, на мгновение мелькнула резкая черная тень, перечеркнувшая огонь. Покрутив головой, пытаясь поймать ее снова, я смог установить направление. И вскоре уже заходил хвост массивной туши бомбардировщика. Юнкерс точно такой же, на каком летал Нестеров со своими парнями. Он был огромен и казался неповоротливым, но его силуэт против зарева был чёткий и угрожающий, а главное — его хвостовая часть. Там, в прозрачной остекленной кабине, я даже различил неясную фигуру стрелка. И два спаренных пулемёта и стволы даже в этой темноте, казалось, целятся четко в меня. Хвост Юнкерса был его самой защищенной зоной. И любой заход хвост означал, что тебе придется смотреть прямо в дуло этих МГ-15, пока они не превратят твой самолет в решето. Немецкий стрелок, должно быть, разглядывал последствия бомбежки и нас не видел. Этот шанс был подарком судьбы. Я не стал выходить в идеальную позицию, не стал целиться. Просто накрыл своим примитивным прицелом массивный силуэт, поймав его на фоне зарева и вдавил гашетку. Курсовой пулемет заревел короткой яростной очередью. Оранжевые трассы, словно разъяренный рой седляков, рванулись в темноту, прочерчив путь к правому двигателю. Я видел, как они впивались в темный контур, и на секунду показалось, что ничего не произошло. Но потом из-под капота мотора вырвался неяркий багровый язык пламени, быстро сменившийся густым маслянистым дымом. Он был черным, как сажа, и клубился ядовитым шлейфом, хорошо видимым даже в ночи. Юнкерс вздрогнул, будто споткнувшись в воздухе. Его ровный гул сменился на прерывистый, хриплый кашель. Правый мотор забарахлил и начал терять обороты. Я знал, что потеря одного двигателя для этой машины не страшна. И хотел зайти еще раз, но не потребовалось. Самолет медленно, почти нехотя, накренился на поврежденный бок и начал снижаться, уже не пытаясь уйти в облака. Он был тяжело ранен и искал место, чтобы спастись. Я видел, как Юнкер стерял высоту. Плавно закладывал вираж, уходя от станицы в сторону темного массива полей. Стараясь не приближаться, но и не терять его из виду, я проследил, как он пошел на вынужденную, мастерски выронив машину перед самой землей. В кромешной тьме это была лишь угасающая точка огня и тянущийся за ней шлейф дыма. Тем временем канонада разрывов прекратилась так же внезапно, как и началась. Немцы, отбомбившись, ушли. Но ликовать было рано. Топливо оставалось в обрез. Самолет почему-то недозаправили, плюс на аэродроме не горело ни одного огня. А садиться вслепую — верный шанс угробить машину. Поэтому только степь, где-нибудь недалеко от внешних границ периметра. Сбросив газ и заложив вираж, я повел свой дребезжащий биплан вниз. Мы шли на посадку, ориентируясь по памяти и отблескам горящих зданий. Земля возникла внезапно. Темная качковатая полоса. Фокер грубо клюнул носом, подпрыгнул на кочке и, проскрежетав по земле, наконец замер, чуть накренившись на крыло. Где-то вдалеке, на том месте, где сел Юнкерс, тускло тлела оранжевая точка. Сразу после остановки я заглушил двигатель, удивляясь наступившей тишине. Лишь вдали потрескивали пожары, да из-под капота нашего Фокера доносилось негромкое печальное шипение остывающего мотора. «Жив!» — прокричал я Олегу. В ответ послышались щелчки отстегиваемых ремней и сдавленное ругательство. «Жив, черт бы их всех побрал!» Выкарабкиваться из кабины было мучительно. На дворе июня тело одеревенело от холода. Руки дрожали от перенапряжения и адреналина, который начинал отступать, оставляя после себя мелкую дрожь. Я сполз с крыла на землю. Олег, спотыкаясь, присоединился ко мне. Без слов, по обоюдному молчаливому согласию, мы побрели в сторону станицы на огни, что мерцали вдалеке. Первый ряд периметра — просто растянутая между колями колючая проволока. Двигаясь на ощупь, мы нашли проход и пролезли, цепляясь одеждой за ржавые шипы. Второй рубеж был серьезнее. Здесь же должны быть окопы полного профиля и пулеметные гнезда. Мы шли, пригнувшись, стараясь не шуметь, хотя каждый наш шаг казался нам громоподобным. Темнота была абсолютной, и от этого спине свербило ожидание оклика или того хуже выстрела. И он раздался. Резкий нервный голос из черноты, справа, из-за бугорка, который мы приняли за кучку. «Стой! Кто идет?» Мы замерли. «Свои! Летчики!» — крикнул я, поднимая руки, хотя меня в этой тьме все равно не видели. «Только что сели на поле!» «Пароль!» Последовал незамедлительный вопрос, и в голосе часового слышалось напряжение. «Пароль. Черт». В голове была пустота. «Какой к черту пароль?» рявкнул Олег, вставая во весь рост. «Я это Олег! Не узнал, что ли?» В наступившей паузе было слышно, как часовой что-то негромко говорит второму бойцу. Потом скрипнула железяка, и из темноты возникла тень с винтовкой на изготовку. «Так бы сразу и сказал. Здорово!» Голос часового смягчился. В нем появилась понимающая нота. «Вишь там?» Он кивнул в сторону станицы. «Какой бардак!» Мы кивнули ему, и, не говоря больше ни слова, побрели дальше, в сторону огней. Шли недолго, до первого блиндажа, возле которого стоял ВАЗ с обрезанной крышей. Коротко объяснив суть, мы забрали ВАЗики и четверых бойцов. Старший на этом участке начал было возмущаться, но, услышав, в чем дело, вызвался сам. «Только хватит ли народа?» Когда УАЗ, подпрыгивая на ухабах, несся по направлению к башне, засомневался он. «Четверо с винтовками против, пусть даже раненых, но обстрелянных Люфтваффе, маловато», — поддержал его Олег. «Голыми руками фрицев не возьмешь, нужны еще люди, вторая машина». Когда УАЗ в петле объезжал последствия воздушной атаки, в нос ударил едкий сладковатый запах горелого мяса. Слева у дороги пылал дотла разбомбленный коровник. Черный смрадный дым стелился по земле, и из-под обугленных балок торчали выгнутые ноги погибших животных. Возле самой башни нас ждало неожиданное зрелище. У огромной воронки суетились бойцы, а рядом стоял джип непонятной марки, весь грубо амбаренный листами железа. Импровизированная бронетехника выглядела грозно и нелепо одновременно. Из группы солдат к ним выбежал возбужденный до дрожи Леонид. «Вы не поверите! Я по ним стрелял!» Почти кричал он, его глаза горели. «Попал!» — хором выкрикнули мы с Олегом. «Нет! Мазал, черт, мазал!» Энтузиазм мгновенно сменился горьким разочарованием. Он сжал кулаки. «Опыта нет, понимаешь? Практики! Хоть бы одного сбил!» Олег положил ему руку на плечо. «Успокойся, Орел, одного сбили». «Серьезно?» «Нет, я тут с тобой шутки шутить буду». Дальнейшие переговоры не заняли много времени. Леонид, понимая важность задачи, сразу дал добро. В итоге к четверым с ВАЗа добавилось еще 5 раз батарей, включая самого Леонида. Вооружились кто чем мог. У зенитчиков были карабины и пара немецких МП-40. Теперь колонна состояла из 2 машин. Головным шел бронированный японский джип с Леонидом и его бойцами. За ним, держа дистанцию, следовал наш УАЗ, в кузове которого плотной группой сидели 6, включая нас с Олегом. Не доезжая до цели 500 метров, мы спешились, двинулись дальше пешком. Шли не быстро, пристально вглядываясь в темноту, и, добравшись до неглубокого оврага, остановились. Отсюда уже был как на ладони виден приземистый, угрюмый силуэт юнкерса. Он лежал, неестественно накренившись на левое крыло, похожее на раненую птицу. Пламени не было, только струйка дыма, поднимавшаяся из-под правого двигателя, медленно растворялась в пронзительно-синем небе. «Слишком тихо», — прошептал один из бойцов, кряжистый дядька со старинным именем Степан. «Ничего не видно. Где экипаж?» Леонид, лежавший рядом, не сводил глаз самолета. Его пальцы нервно барабанили по цевью карабина. «Может, сдохли все?» — предположил кто-то сзади. «Или в засаде сидят», — мрачно парировал Олег. «Двое, слева. Огибайте по ложбинке, остальные прикрывая. Огонь только по моей команде». 2 бойца бесшумно поползли вперед, используя складки местности. Остальные замерли, держа на мушке фюзеляж и пространство вокруг него. Внезапно из-под плоскости самолета, прямо из-под накренившегося крыла, возникла фигура. Немец, высокий и худой, шел пошатываясь. Его руки были закинуты за голову, лицо залито кровью из рассеченного лба. «Хендехох!» — крикнул Леонид, поднимаясь во весь рост. Его карабин был направлен на немца. И в этот момент из того же пролома фюзеляжа брызнули 3 короткие очереди. Леонид упал, матерясь. «Ранен?» — зашипел я. «Нет». Так же шипя отозвался он. «Огонь! Прижимай их!» — закричал Олег, и ваш мастер тут же захлебнулся очередью. Все вокруг загрохотало. Глухие, щелкающие выстрелы наших винтовок и более звонкие, раскатистые, немецких карабинов и автоматов откуда-то из-под брюха самолета. Я вжался в землю, вдавливая приклад винтовки в плечо. Видел темный пролом в обшивке. Вспышку выстрела. Высунул ствол, поймал на мушку это черное пятно. Выстрелил. Перезарядка. Снова выстрел. Рядом стрелял Леонид. Стрелял яростно, почти без передышки. «Василий, слева, прикрывай!» — крикнул Олег. Я перекатился на бок, увидел, как один из немцев, видимо, попытался сменить позицию. Выскочил из-под хвоста. Я поймал его в прицел. Выстрелил. Промах. Он скрылся в тени плоскости. В следующую секунду из-за того же хвоста брызнула очередь. Меня будто ударили по левому плечу раскаленным ломом. Горячая влажная волна растеклась по куртке. «Ранен!» — кто-то крикнул. «Нет, ничего, царапина!» — соврал я сквозь стиснутые зубы. Боль была адская, пьянящая. Рука повиновалась трудом. Я переложил винтовку в правую, упер приклад в землю. Скинул, снова стреляя с колена. Каждый выстрел отдавался в плече огненной судорогой. Но остановиться нельзя. Остановиться — значит дать им передышку, позволить прицелиться. Показалось, бой длился вечность, а так, по факту, минут 5, может, 10. Мы лежали в пыли, они под своей стальной птицей. Мы меняли позиции, ползали, они отвечали одиночными выстрелами и короткими, прицельными очередями. Одного нашего парня ранили в ногу, еще одному пуля прилетела в голову. И вдруг стрельба из юнкерса стала редеть. Сначала умолк один ствол, потом второй. Леонид, воспользовавшись паузой, рванулся было вперед, но я схватил его за ногу и рывком притянул обратно. «Куда, дурак? Мишенью хочешь стать?» В наступившей тишине был слышен только тяжелый, прерывистый храп раненого и чей-то шепот. И тогда из того же места, откуда били автоматы, медленно выползли двое. Один высокий поднял руки. В одной он сжимал белый замасленный платок. Второй, поменьше ростом, просто стоял на коленях, опустив голову. «Конечно», — сипло сказал Олег, поднимаясь. Он был бледен, его автомат все еще был направлен на немцев. «Встать! Руки за голову!» Мы осторожно подошли, окружили их. Рядом с юнкерсом в полумраке виднелись еще 3 тела. 3. Значит, всего 5. Я пошатнулся, оперся на теплый ствол своей винтовки. Плечо горело огнем, но внутри было холодно и пусто. Глядя на бледное и испуганное лицо молоденького немецкого стрелка, я не чувствовал ни победы, ни торжества. Только с трудом подавляемое желание пристрелить его. «Он пленный, так нельзя», — уговаривал я себя. «Его нужно допросить. Он может знать что-нибудь важное». Дилемму разрешил Леонид. Он просто подошел и со всего размаха дал немцу по морде. Тот хрюкнул и бесчувственным кулем осел на землю. «Пакуйте!» — бургнул мой несдержанный товарищ, потирая костяшки кулака. Глава 9. Вазик подпрыгивал на щебне и кирпичах, а я, впившись пальцами в потрескавшуюся кожу сиденья, смотрел в окно на то, во что превратили станицу. Знакомый до последнего камешка мир рассыпался на глазах. 10 юнкерсов. Этого хватило, чтобы вывернуть всю жизнь наизнанку. Справа пылал знакомый склад, сейчас хранивший лишь пустые бочки. От него остался почерневший остов, из которого валил черный маслянистый дым. Развороченные сараи походили на скелеты неведомых чудовищ. Повсюду зияли воронки, глубокие, с рваными краями. И повсюду копошились люди, молчаливые и понурые, как тени, растаскавшие обломки своих домов. Олег, жав руль, ругался сквозь зубы, лавируя между завалами. Сзади я чувствовал своим затылком, сидел хмурый Леонид и зорко сторожил наших гостей. Двух бледных, как полотно летчиков со сбитого юнкерса. Один из них все время что-то бормотал, глядя на это пекло. Но я почти не слышал их, потому что мы приближались к моей улице, и тут я увидел дым. Густой серый столб, поднимающийся как раз оттуда, где должен был стоять мой дом. Сердце вдруг заколотилось такой бешеной силой, что в глазах потемнело, и в ушах зазвенело. «Нет», — прошептал я, губы не послушались. «Только не это». Мне казалось, я уже вижу на его месте лишь груду обугленных бревен и пепелища. Вазик, подпрыгивая, едва полз, словно мучая меня специально. Дым застилал глаза, въедался в горло. Я не дышал, весь превратившись в один сплошной болезненный взгляд. И вот мы поравнялись. Это горел дом ниже по улице, соседа Мартыныча. Сайдинг, которым он был обшит, уже обуглился и падал, а из окон валил едкий дым. Мой же дом стоял целый, лишь засыпанный пылью и пеплом, будто посидевший от пережитого ужаса. Я откинулся на спинку, чувствуя, как по телу разливается слабость и бешеный стук в висках наконец-то утих. «Целый!» — коротко бросил Олег, не отрывая глаз от дороги. «Целый!» — выдохнул я, но тут же вспомнил о главном — школа. Она как раз показалась из-за поворота. Я впился в нее взглядом, выискивая повреждения. Крыша на месте, стены тоже. Окна в подвале, заложенные мешками с песком, не тронуты. Лишь на школьном дворе зияла свежая воронка, перепахавшая футбольное поле, но до самого здания не долетела. Слава богу, пронеслось у меня в голове. Олег, словно прочитав мои мысли, резко притормозил как раз напротив школы. Из подвального входа, укрепленного бревнами, выходили люди, бледные, испуганные, но живые. Я жадно вглядывался в их лица, надеясь увидеть Аню. В этот момент пленный летчик, тот самый бормочущий вдруг громко и четко, мешая немецки сломанным русским, произнес, глядя на уцелевшую школу и выходящую из нее женщин и детей. «Гот, ты хабен афвы гохотн. Бомбили это!» Леонид грубо толкнул его. «Молчи, фашистская погонь!» Я обернулся, посмотрел на бледное испуганное лицо летчика, потом на школу, из которой вот-вот могла выйти Аня, на ярко-черное от гари и огня небо. Желание пристрелить фрица навалилось с новой силой, и чтобы не наделать глупостей, я открыл двери и пустился бегом ко входу в подвал. «Аня! Аня!» Окликал я, протискиваясь против потока, тянущейся вереницы людей. Они были серыми в ночи, с пустыми, усталыми глазами. Я жадно вглядывался в каждое лицо, в каждую фигуру, ища знакомую походку, пучок светлых волос, выбивавшийся из-под платка. Мне попался навстречу дед Степан, сосед напротив, опиравшийся на палку. Он один тащил чемодан, набитый, видимо, самым ценным. «Дед, Аню не видел?» Схватил я его за плечо, вероятно, слишком резко. Старик медленно поднял на меня глаза, в которых читалась отрешенность. «Анька-то там внизу помогала, а потом раненые пошли. В больницу, кажется, всех повезли. Ее сними». Сердце снова упало, но теперь по другой причине. Раненые, больница. Я рванулся вниз в подвал. Внутри было душно, пахло сыростью, йодом и мочой. В длинном коридоре, освещенном тусклыми керосиновыми лампами на разбросанных матрасах и одеялах, еще сидели люди. Но основная толпа уже рассасывалась. В дальнем углу я увидел Валентину Матвеевну, нашу учительницу, которая, наверное, руководила здесь всем. Она отдавала распоряжение. Ее голос был хриплым, но твердым. «Валентина Матвеевна!» Я подбежала к ней. «Аня! Где Аня?» Она обернулась, и на ее усталом лице мелькнуло что-то вроде облегчения при виде меня. «Вася живой, слава богу. Аня здесь, была вместе с девчонками твоими. А как бомбить кончили, ушла вместе с ними в больницу. Там, говорит, руки сейчас нужнее. Она цела, не переживай». Учительница как будто прочитала мой главный страх. «И с дочками твоими все в порядке». «Цела, все в порядке». Эти слова отозвались во мне новым странным чувством, смесью дикого облегчения и щемящей тревоги. «Ой!» — выплеснула руками учительница. «Вася, ты что, ранен?» Со всеми этими событиями я и забыл про дырку в плече. Рана не болела и, скорее всего, уже затянулась. «Пустяки, Валентина Матвеевна, царапина». Избегая дальнейших расспросов, я развернулся и побежал обратно, к выходу, к нашему УАЗику. Олег, прислонившись к капоту, курил, нервно затягиваясь. «Майя их не встретила?» — спросил он, увидев меня. «Нет». Выдохнул я, запрыгивая в машину. Жена и сын Олега должны были укрыться в другом бомбоубежище. Оно располагалось недалеко от их дома. Я думал, Олег кинется проверять. Но он почему-то кивнул только, швырнул окурок и полез за руль. Леонид с пленными ждали в салоне. Ехать пришлось кружным путем, объезжая воронки и завалы. Когда проезжали мимо кирпичного завода, мое сердце сжалось от увиденного. Немцы и сюда дотянулись. Одно из зданий, где месили глину, было разрушено прямым попаданием. От него осталась груда красного кирпича и торчащие, скрюченные балки. Рядом бани, где я совсем недавно парился. Ее крыша провалилась, стены выпирали наружу, словно гигантский кулак ударил по ним изнутри. Дымилось еще там, чадно и нехорошо. Но сама печь для обжига, самое сердце завода, стояло нетронутой. «Баню жаль», — хмуро бросил Олег, оглядя на развалины. «Хорошая была». «Отстроим». Также коротко отозвался Леонид с заднего сиденья. Штаб располагался на самой окраине, рядом с речкой. Въезд в него был замаскирован под осыпавшийся склон. Но подъездная дорога, утоптанная множеством шин, выдавала его с головой. Два бойца вышли из-за бетонных тумб, преградив путь. Узнав Олега, они кивнули и пропустили нас внутрь. Оставив машину под навесом из маскировочной сети, мы прошли в неширокий тоннель, обшитый досками и укрепленный мощными сосновыми кругляками. В штабном помещении, кроме дежурного, щуплого мужичка с умными глазами, никого не было. На наш немой вопрос, где все, тот только развел руками, и его лицо исказило гримаса досады. С одной стороны, понятно, не усидишь на месте, когда такое происходит, но с другой неправильно, кто-то должен координировать. «Клетка свободна». Пихнув вперед одного из пленных, того, что был построптивее, сипло спросил Леонид. «Ну да», — кивнул дежурный, доставая из ящика стола тяжелый простой ключ. «Пустует». «Клетка. Помещение 2 на 2 метра, с мощной решеткой вместо двери, использовалась по назначению нечасто. Серьезных преступлений в станице особо не водилось. Если кто и удостоился чести провести в ней ночь, так это отличившийся нехорошим поведением пьяницы. Таких, к слову, было совсем немного. Пили почти все в той или иной мере, но так, чтобы вдрызг, в сопли, такое случалось редко. А если и случалось, провинившегося закрывали здесь, пока не проспится и не придет в себя. А теперь в ней предстояло сидеть тем, кто принес на наши головы этот огненный ад. Едва мы захлопнули решетку, в помещение штаба валились трое. Сам Твердохлебов, глава станицы, седой, кряжистый, с лицом почерневшим от гари, и с ним двое его помощников, не менее мрачных. «Все знаю, мне уже доложили». Сходу, никому конкретно не обращаясь, отрезал Юрий Михайлович. Взгляд его скользнул по нам, по пленным в клетке, и на миг в его глазах вспыхнула такая немедленная неприкрытая ненависть, что мне стало не по себе. «С пленными молодцы. Ты сбил?» Посмотрел он на меня. «Ага», — кивнул я. «Спасибо», — сказал глава и тут же без паузы продолжил. «Теперь слушайте все. Готовьте машины. С рассветом вылетаем на базу». «Зенитки?» — уточнил я, чувствуя непонятный азарт. «Да», — коротко кивнул он. «Где хочешь, ищи, но чтобы к вечеру завтрашнего дня минимум 10 стволов и боекомплект к ним были здесь». «А если нет?» — не удержался я. «Если их там вообще нету». Твердохлебов медленно повернулся ко мне всем корпусом. «Значит, еще пара таких налетов?» Он мотнул головой в сторону выхода, туда, где дымилась станица. «И с нами покончено. Вопросов больше нет?» Вопросов не было. Задание простое и понятное. Спросил только, что с остальной техникой, и, успокоившись, а с нашим юнкерсами и кукурузником все было хорошо, двинулся на выход. Время почти 1 часа ночи. Светает 4 с небольшим, значит, до вылета еще 3 часа. Хотелось поучаствовать в штабном обсуждении, судя по всему, сейчас как раз и состоится военный совет, но приказ был прост и ясен. «Ты, Зенитка, разобрался?» Выходя на прохладный ночной воздух, спросил я Леонида. Он стоял, запрокинув голову, и смотрел на медленно уплывающие клочья дыма в небе. «Какой там?» Он махнул рукой, не опуская взгляда. «Учиться надо. Литературу какую изучить?» «Литературы у нас не будет, и времени на учебу тоже», — хмуро сказал я. «Придется разбираться по ходу». «Прибор!» — тихо, но четко сказал Олег. «Вам нужен прибор управления артиллерийским зенитным огнем. Без него только снаряды в небо переводить». «Прибор?» — удивился я. «Мои познания в зенитном деле ограничивались виденными когда-то фильмами про войну. А там не показывали никаких приборов, только палящих из пушек по самолетам солдат». «Конечно». Олег достал из кармана портсигар. Предложил, мы отказались и прикурил сам. «Это вам не из винтовки, по бутылкам стрелять. Представьте, самолет летит на высоте 3 километра со скоростью, ну, пусть 300 километров в час. Снаряд ваш до этой цели летит, скажем, 20 секунд. За эти 20 секунд самолет успеет пролететь почти 2 километра». Он сделал затяжку, и кончик его папиросы ярко вспыхнул в темноте. «Так что стрелять надо не в самолет, а в пустое место, туда, где он окажется, когда ваш снаряд до него доберется. Вот этот самый прибор, он как механический мозг. Вы ему данные вводите, дальность, высота, скорость цели, даже ветер учитываете, а он вам выдает углы наводки и, самое главное, установку для взрывателя». Олег повернулся к Леониду, который наконец-то опустил голову и слушал, хмуро насупившись. «Вот ты, Ленька, какую задержку на трубке ставил, когда стрелял?» «Задержку?» — удивился Леонид, растерянно почесав затылок. «Да там вроде 5 стояло. Мы не трогали». «Вот именно», — кивнул Олег. «А почему 5, а не 10 или 30? Это и есть та самая дистанция, которую просчитывает прибор. Без него только на глазок, по наитию, а это...» Он тяжело вздохнул, глядя на дымящуюся станицу. Это одна шальная удача на сотню выстрелов. Пушка без прибора, что богатырь с завязанными глазами. Силу имеет, а цели не видит. Он швырнул окурок, и тот, описав крошечную огненную дугу, погас в грязи. Так что, парни, наша главная задача — не просто пушки найти. Найдите прибор или того, кто умеет заставить их думать. Иначе все это будет просто громкий, но бесполезный салют. Слушайте, а если к программистам нашим обратиться? Они же наверняка соображают в этом. Внезапно осенила меня мысль. В стрельбе по самолетам? Фыркнул Леонид. Да нет же, в расчетах. Зачем нам древний прибор, если можно на компьютере посчитать? И как? Что для этого нужно? Нужны формулы, которые считают, куда надо целиться. Я в институте немного соприкасался с баллистикой. Суть вот в чем. Я поднял камень, поправил фонарик на лбу и нарисовал на пыльном вазовском капоте схему. Вот как это будет работать. Представьте, где-то, пусть будет на башне, сидит наш наблюдатель. У него хороший бинокль, сетка и рация. Он видит Юнкерс. Заметив его, он передает по рации точные цифры, допустим, пеллинг 245, высота 3000. Через 10 секунд пеллинг 240, высота 3000. По разнице в пеллинге и времени мы уже можем точно вычислить курс и реальную скорость. Кто-то сидит в укрытии с ноутбуком, на котором установлена программа. Простая таблица, куда вбиваются эти данные. Пеллинг, дистанция. Ее мы тоже можем вычислить или измерить стереотрубой, если найдем. Высота, скорость, курс. Туда же вбиваются наши константы. Калибр, орудие, вес, снаряда, мощность заряда. Программа, по сути, решает систему уравнений. Через 10-15 секунд ноутбук выдает результаты. Не какие-то сложные углы, а то, что поймет любой наводчик. Азимут 238, угол возвышения 28, установка взрывателя 22 секунды. Оператор ноутбука тут же передает эти цифры по рации на огневую позицию. Наводчики выставляют на прицельных механизмах эти значения и стреляют. «И попадают?» — с надеждой спросил Олег. «С первого раза вряд ли», — честно сказал я. «Снаряды могут немного различаться. Ветер мы можем измерить не идеально, но мы сразу дадим контрольный выстрел. Снаряды лягут не обыгде, а в непосредственной близости от цели. А дальше наблюдатель будет корректировать. Недолет 50, перелет 100. Вбиваются поправки в программу, и уже второй-третий залп будет точным. Это в сотни раз эффективнее, чем палить наугад». Леонид почесал затылок, глядя на схему на капоте. «То есть, это твой комп? Он как умный наводчик, который считает в уме?» «Именно», — кивнул я. «Он берет на себя самую сложную работу. С ним у нас появляется зрение. Пусть не идеально, но уже зрение». Олег хлопнул меня по плечу. «Ладно, теоретик. Ты придумал себе искать тех, кто напишет твою волшебную программу. Желательно поскорее, ибо скоро за пушками лететь. Ведь толку от программы без зениток ноль. Согласен?» Разумеется, я был согласен с ним. Я даже знал, кому обратиться за помощью. Главное — отыскать его в этом хаосе. Но не все оказалось так страшно. Егор нашелся там, где и должен был быть, в подвале с нашим серверным пунктом. Он сидел за столом, сгорбившись над паяльниками и какой-то сгоревшей платой. Худой, в очках заклеенной оправой, он выглядел как типичный технарь. «Егор, нужно поговорить». Начал я, присаживаясь на ящик рядом с его столом. Олег и Леонид остались у входа, создавая своим видом атмосферу предельной серьезности. Егор поднял на меня усталые глаза. «Слушаю, дядь Вась. Если про радиостанцию, то не про радио. Перебил я. Про программу. Для ноутбука». Он снял очки, протер их краем рубашки. «Какую программу?» Я глубоко вздохнул, собираясь с мыслями. Нужно было объяснить максимально просто и конкретно. «Представь, что ты играешь в аркадную игру», — сказал я. «Где нужно стрелять по движущейся мишени?» Егор скептически хмыкнул, но кивнул. «Представил. Отлично. Вот правила нашей игры. У нас есть пушка, она стоит на месте, и есть самолет. Он летит по прямой, с постоянной скоростью, на постоянной высоте. Понимаешь? Не маневрирует». «Пока просто», — согласился Егор. «Теперь сложность. Наше поле, снаряд, летит не по прямой. Она летит по дуге, как брошенный камень. Чем дальше цель, тем выше нужно поднять ствол. На полете снаряда сказывается сила тяжести, это первый фактор». Я увидел, что он следит, и продолжил. «Второй фактор. Самолет за то время, пока снаряд летит, успевает пролететь приличное расстояние. Значит, стрелять надо не в него, а вперед, в ту точку, где он окажется. Это называется упреждение. То есть нужно рассчитать точку пересечения траектории снаряда и курса самолета. Уточнил Егор, и в его глазах загорелся интерес к сложной задаче. Именно. Я почувствовал, что мы на одной волне. И третий фактор — воздух. Снаряд в полете замедляется. Сила этого замедления известна для каждого типа снарядов. Это тоже надо учесть. Я взял со стола обрывок бумаги и начертил схему. Точка — пушка, дуга — траектория снаряда, прямая — курс самолета и точка — встреча. Вот что тебе нужно, Егор. Мы будем давать тебе вводные данные. С наблюдательного пункта нам по рации будут передавать дистанцию до цели, высоту, скорость и направление ее движения. Ты вбиваешь эти цифры в программу. Я ткнул пальцем в точку пушка. А в саму программу ты заранее заложишь константы. Начальную скорость нашего снаряда и коэффициент его аэродинамического сопротивления. Я эти цифры тебе найду. Хорошо. Егор уже достал блокнот и стал делать пометки. На входе дистанция, высота, скорость цели, курс, константы, баллистические данные снаряда. На выходе что нужно? На выходе три простые цифры для парней у орудий. Сказал я четко. Первое — угол возвышения ствола в градусах. Второе — азимут, то есть горизонтальный угол поворота в градусах. И третье — время полета снаряда до цели в секундах. По этому времени они вручную установят дистанционный взрыватель. Егор задумался, водя карандашом по бумаге. Это система дифференциальных уравнений. Но для упрощенной модели, без учета крена, ветра и разрежения воздуха, да, это решаемо. Нужно численно интегрировать уравнение движения. Ты мне это не говори, улыбнулся я. Сделай так, чтобы программа работала. Интерфейс простой. Поля для ввода цифр, кнопка рассчитать и три окошка с результатами, больше ничего. А если цель маневрирует? Спросил он. Тогда мы бессильны, честно ответил я. Но большинство бомбардировщиков при бомбометании идут прямо и ровно. У нас будет окно в 30-50 секунд. Твоя программа должна считать быстро. Егор взглянул на ноутбук, потом на свои чертежи, а затем снова на меня. Это как создать прицел для пушки из скуда, без железа. Он покачал головой. Ладно, я сделаю. Думаю, за сутки смогу написать базовый алгоритм. Я встал и протянул ему руку. Спасибо. Ты сейчас делаешь не просто программу. Ты делаешь мозг для наших орудий. Олег, стоявший у двери, мрачно хмыкнул. «Только смотри, чтобы это твой алгоритм фрицев с неба смывал, а не только циферки на экране менял». Егор снова надел очки, и его лицо стало серьезным. Глава 10. Договорив с Егором, мы молча погрузились в УАЗик. Следующая точка — мой фокер. В планах было лишь дозаправить его и перегнать на основной аэродром, но планы имеют свойство не выполняться. Возня с канистрами отняла остатки силы и драгоценное время. Часы, тускло светившиеся на приборной панели, показывали 5:05, когда мы, наконец, подъехали к одиноко стоявшему в поле биплану. Предрассветная мгла делала его очертания призрачными, а густой, низкий туман стелился по земле, как саван. Я, вооружившись фонарем, первым подошел к машине. Собравшись в кабину, щелкнул тумблерами. Напряжение в сети было в норме, а стрелка указателя топлива лежала на нуле, воткнувшись в ограничитель. «Тащи следующую!» — крикнул я Леониду, копошившемуся у хвоста с канистрой. В ответ услышал его озадаченный голос. «А что это за пятна?» Я высунулся из кабины. Луч его фонаря выхватывал из темноты землю под двигателем. Она была черной, маслянистой, будто кто-то пролил целую бочку мазута. Сердце ёкнуло. Я медленно перевел взгляд вверх на капот. «Попали, что ли?» — пробормотал Олег, подойдя ближе. «Немцы не стреляли, значит, свои. В ночной неразберих, когда все палили по небу из всего, что стреляло, кто-то принял силуэт фокера за вражеский. Возможно, пилорамы. У нас их в достатке. А теперь, когда патронов навезли, стреляли не целясь, по принципу лишь бы пошуметь». Я спрыгнул на землю, чувствуя, как накатывает отчаяние. Присев на корточки, я заглянул под обшивку мотора, посветил фонарем внутрь и тяжело выдохнул. Все было в масле. Блестели лопатки цилиндров, тросы, трубопроводы. Черная густая жидкость сочилась откуда-то сверху. Непонятно, то ли шланги, то ли движок пробит. Ясно одно. Прямо сейчас Фоггер не полетит. Грустно. Единственное, что мог выдавить из себя Олег. Молча, с каменными лицами, мы погрузили канистр обратно в УАЗик и поехали на аэродром. Рассвет только-только начинал размазывать горизонт грязновато-серым светом, вырисовывая разрушение в новых пугающих подробностях. «А ведь сюда куда-то метили», — прервал молчание Леонид, разглядывая две огромных почерневших воронки справа от взлетной полосы. Они лежали аккуратно, словно метки на карте. «Может, случайность?» «Может и так», — неотрывно глядя на воронки, ответил Леонид. «Но уж больно избирательная какая-то случайность. Сам погляди. Склады на окраине, кирпичный заводик, район возле школы. Периметр с южной стороны перепахан. Возле центрального трансформатора две бомбы упало. Словно знали, куда пить. Целились. Ночью? Не поверил я. И каким это образом?» И тут я вспомнил, что видел, поднявшись в небо, перед тем, как все погрузилось в хаос. Короткое ритмичное мигание в стороне Леонидовской башни. Как будто кто-то подавал сигнал карманным фонарем. «Я что-то видел в стороне башни», — тихо сказал я. «Мигание. Вроде как световой сигнал». «В стороне башни? Может, прямо на ней?» — мгновенно сообразил Олег. «Вы там ничего не включали?» Леонид, чье подразделение как раз отвечало за тот сектор, ответил коротким отрицательным жестом. «Съезжу, посмотрю». Пока он уезжал, мы с Олегом направились к стоянке. Наш «Юнкерс» и «Кукурузник» уже облепили, как муравьи, техники. Возле них суетился вездесущий Георгий. «Здравия желаю, ваше высокоблагородие!» Подскочил он ко мне, по-юнкерски вытянувшись. Я поморщился, но поправлять не стал. Бесполезно. «Как продвигается?» «Ускоренным темпом. Еще полчаса, и обе машины готовы». Бодро отрапортовал пацан. «Дядя Саша здесь?» Поинтересовался я, не видя среди суетящихся людей старого летчика. «Дед-то? Не, приболел что-то, отлеживается». Я кивнул, хмурясь. Отсутствие дяди Саши было дурным знаком. «Я с вами лечу, ваше высокоблагородие». Тут же с надеждой в голосе вызвался Жора. «Если хочешь, только полетим на этом». Кивнул я на Ан-2. «А где же?» Энтузиазм на лице парня сменился разочарованием. «Сломался». Коротко бросил я, не желая сейчас говорить о своем раненом Фоккере. Воздух поднялись чуть раньше запланированного. Рев мотора был монотонным, почти убаюкивающим гудением. Я сидел в кабине, чувствуя каждую вибрацию старого самолета. Слева от нас, чуть выше, плыл «Юнкерс». Его угловатый, чуждый силуэт на фоне восходящего солнца был зрелищем сюрреалистичным. Мы летели с трофейным вражеским бомбардировщиком, как братья по несчастью, затерянные в чужом небе. Внизу проплывала земля. Жора, прильнув к стеклу кабины, молчал, и я был ему благодарен. Его обычная болтливость испарилась, едва мы поднялись в воздух. Занимая кресло второго пилота, он постоянно бегал хвост, выглядывал через приоткрытый люк. «Юнкер» слетел полным экипажем. Мы же из экономии веса отказались от штатного стрелка. Первый раз мы заметили его через час полета. Далеко на западе, на самой кромке горизонта, крошечная серебристая мушка, поймавшая солнечный луч. Она была так высока и далека, что непонятно было, кто это. Бомбардировщик? Истребитель? Он не изменил курс, не проявил к нам интереса и через несколько минут растворился в дымке. Но осадок остался. Мы были не одни в небе. Я проверил курс. До базы еще 700 километров. Бесконечные просторы, где каждый холм мог скрывать засаду, а каждое облако — стаю мессеров. Второй раз сердце ёкнуло, когда с «Юнкерса» передали скупую фразу по рации. «Слева по курсу 10 градусов, высоко». Мы всмотрелись. Да, чуть левее на фоне белесого неба висела еще одна точка, чужая. Ее курс был параллелен нашему, но не сближался. Просто висел там, как напоминание, что за нами наблюдает. Мы летели дальше. Два одиноких самолета в огромном враждебном небе. Я поймал себя на том, что неотрывно слежу за стрелками приборов. За уровнем топлива, за горизонтом, за «Юнкерсом». Звук мотора был мне знаком, и я прислушивался. Не появится ли в его ровном рокоте посторонний хрип, предвестник поломки? И вот, спустя еще почти 3 часа бесконечного напряжения, Жора, не выдержав, крикнул. «Море!» Впереди лежала свинцовая полоса. Я взял штурвал на себе, начал плавный разворот для захода на посадку. глядя на «Юнкерс», который уже выпускал шасси. Первая часть была позади. Теперь предстояло взять груз и лететь обратно, через все то же небо, где за нами уже, возможно, охотились. Последний разворот, плавный, почти ленивый, и импровизированная полоса оказалась прямо под нами. Мне шасси выпускать не надо. Одно из бесчисленных достоинств кукурузника. Он всегда на взводе, как верный конь, оседланный и готовый хоть к посадке, хоть к взлету в любой момент. Я лишь сбросил газу, ощутив, как самолет послушно клюет носом, начав плавное снижение. И, признаться, я не чувствовал ни малейшей усталости. Пролететь тысячи километров за штурвалом этой рабочей лошадки — не подвиг, а привычная работа. Будь необходимость, мог бы, не моргнув глазом, взять новый курс и провести в воздухе еще часа 3-4. Вот честное слово. Управлять Аном после моего Фокера было все равно, что пересесть с тряского, ревущего мотоцикла, на котором на каждую кочку отзываешься всеми позвонками, в мягкое кресло добротного автомобиля. Здесь, в этой просторной, хоть и аскетичной кабине, не дуло из щелей, не било по ушам оглушительным ревом. Можно было спокойно поговорить, достать термос и глотнуть обжигающего, горького эрзац кофе, размять затекшие ноги. Здесь даже было предусмотрено элементарное, но такое драгоценное в долгом полете удобство. Жестяная воронка с трубкой, выведенная за борт. В Фокере о таком и помыслить нельзя. Там каждая мелочь подчинена одному — полету. Управление острое, почти нежное, да дрожжи в руках. Чуть расслабишь хватку, чуть потеряешь скорость виражей, и эта птичка уже норовила сорваться в штопор. Напоминаю, что она дикая, не приручена до конца создания. И, конечно, отсутствие второго пилота. Здесь, Ваня, я мог на пару минут отвлечься, доверив штурвал соседу, а авось не уронит. В Фокере я был в кабине один на один со стихией, прикованный к рычагам и педалям. Плавно, почти невесомо, я приткнул свой самолетик к краю летного поля, метрах в 100 от уже заглушившего моторы «Юнкерса». Колеса мягко плюхнулись на утоптанный грунт, и кукурузник, покачиваясь на упругих стойках шасси, пробежал еще с 50 метров, будто нехотя расставаясь с небом. Я выдохнул, почувствовав, как из плеч уходит напряжение долгого полета. Потянулся к панели, щелкнул тумблерами, и ровно гул мотора сменился нарастающим треском, а затем тишиной. В ушах еще стоял звон. Поднялся из кресла, разминая затекшую спину. Время без 28. По-хорошему сейчас быстренько загрузиться и в обратный путь. Если все сложится без эксцессов, моих вечных спутников, то к обеду будем дома. Мысленно я уже был там, видел лицо Ани. И вдруг из грузовой кабины донесся скрип, а потом громкий, нелепый грохот, будто кто-то уронил ящик с инструментами. Я нахмурился, резко дернул за ручку двери. «Георгий, ты что там?» И замер. В полумраке салона, опираясь на металлический каркас сиденья, поднимался с пола дядя Саша. Седая, всколоченная борода, помятое землистого цвета лицо, но глаза, несмотря на болезненную усталость, горели знакомым упрямым огоньком. У меня от неожиданности даже дыхание перехватило. «Откуда он тут?» Обернулся я к Жоре, и в моем голосе прозвучало не столько злость, сколько ошеломление. Жор, стоявший по стойке смирно, виновато развел руками. Его лицо расплылось в растерянной улыбке. «Так я же говорил, ваше высокоблагородие. Отлеживается он. Поплохело ему после вчерашнего. Еле на ногах стоял. Сказал, что в салоне прикорнет немного, пока мы летим. Я думал, вы в курсе?» «Прикорнет? 1000 километров под постоянной угрозой быть сбитым. А у нас на борту прикорнул больной старик». Глупая, безумная, рискованная с его стороны и вопиющая безответственность со стороны Георгии. Но, отойдя от первого шока, я, к своему удивлению, почувствовал, как сквозь раздражение пробивается другое, куда более сильное чувство. Облегчение. Да, он был болен. Да, он поступил как последний сорвиголова, но это был дядя Саша. Старый, много повидавший летчик, который знал Ан как свои 5 пальцев. Этот самолет вечно капризничал, и в случае любой, даже самой мелкой неисправности в долгом обратном пути, его совет, его спокойный, опытный взгляд будет дороже золота. Его появление было нарушением всех правил, но это была удача. Не отвечая на мой недоумевающий взгляд, дядя Саша молча с трудом поднялся на ноги. Он сделал это с таким видом, будто не пролежал 4 часа на холодном полу, а просто слегка присел отдохнуть. Стараясь не горбиться, чтобы скрыть одышку и слабость, он, не глядя на меня, прошел к выходу. Спустился к трапу и, отойдя на несколько шагов, замер, глядя на свинцовую полосу моря вдали. Его фигура в летной куртке оказалась удивительно хрупкой на фоне громады Юнкерса, где уже кипела работа. Я, оставив Жору на хозяйстве, стеречь самолеты и готовить его к обратному пути, собрался было последовать за стариком, чтобы хоть здоровьем поинтересоваться. Но у трапа меня перехватили. «К погрузке все готово. Начинать?» Крупный боец из местных, серьезным деловым лицом, протянул мне руку для рукопожатия. За его спиной солдаты уже катили к Юнкерсу первые бочки с горючим. Воздух гудел от голосов. «Зенитки нашли еще?» — спросил я, переходя сразу к главному. «Да, но всего пару штук». Боец поморщился, словно от зубной боли. «Одна новенькая в масле, вторая...» Будто ее на запчасти начали разбирать, а потом бросили. «Не хватает прицельных механизмов. Везде смотрели? На всех складах?» «Нет, пока только в верхних ангарах». Он мотнул головой куда-то в сторону. «Думаю, к следующему вашему прилету перейдем на нижний уровень. Там, возможно, еще что-то будет». Я кивнул, и мой взгляд скользнул к морю. Туда, где в степи, словно скелеты доисторических чудовищ, ржавели остовы нескольких десятков судов. «А с кораблей?» — спросил я. «Там же зенитные установки должны быть». «Сняли кое-что, что смогли открутить». Боец усмехнулся. «Но там только если на запчасти. Вон». Он вытащил из промасленной куртки, сложенной в четверо, истрепанный по сгибам листок бумаги. «И я и список приготовил. Сверяйтесь». Я развернул листок. Кривой, карандашный почерк выводил сухую статистику. «Минометные мины 82 мм, 10 ящиков». Взрыватели минометные, 2 ящика. Патроны калибра 7,92 на 57, 20 ящиков. Патроны калибра 9 на 19, 20 ящиков. Патроны калибра 13 на 64, 10 ящиков. Снаряды к зенитной установке 30 ящиков. Винтовки Маузер 90К, 200 штук. МП-40, 100 штук. Бинокли Зайц, 5 штук. Минометы 82 мм, 2 штуки. «По весу сколько?» — переспросил я, прикидывая в уме. «Чуть меньше тонны получается». Тут же отчеканил старшина. «Точнее, около 900 кило». В голове сами собой пошли расчеты. Всего двумя бортами, моим кукурузником и юнкерсом, мы могли взять максимум 3 тонны. Но львиная доля уходила под топливо. Мало того, что оно было нужно для наземной техники, так еще и нам самим, самолетам, надо на чем-то летать. По воде было бы удобнее. Проговорил я вслух, глядя на ржавые корпуса кораблей. Там и грузить можно больше, и расход не такой бешеный. Дольше, конечно, плыть, но зато привез так привез. На той лодке, что сейчас строят наши умельцы, за раз можно перевезти 30 бочек. И это только на одной. Если флотилию из 3-4 собрать. Боец внимательно посмотрел на меня, кивнул, но в его глазах читалась привычная покорность обстоятельствам. «Мечтать не вредно. А пока что имеем, на то и грузимся. Разрешите начинать?» — спросил он. «Начинайте». — кивнул я. Погода, до этого момента просто хмурая, начала активно портиться. С моря наползала сплошная стена свинцовых туч. Ветер усилился, стал порывистым и влажным, принося с собой соленую колючую взвесь. Завывая, он сорвал с земли кружащиеся вихри пыли и песка. Погрузка превратила спешную напряженную суету. Бойцы, сгорбившись против ветра, бегом таскали ящики с боеприпасами. Стук дерева о металл, отрывистая команда, сдержанная ругань — все это сливалось в единый тревожный аккомпанемент. Ящики с патронами и минами грузили в Юнкерс, он был вместительнее. К нам, в кукурузник, понесли более ценный и хрупкий груз. Ящики со взрывателями, а главное — канистры с маслами и несколько мешков с какими-то медицинскими причиндалами. Заправка шла параллельно. Я следил, как горючее по толстому шлангу с насосом заливалось в баки. Жора суетился вокруг самолета, проверяя крепление груза в салоне. А дядя Саша, прислонившись к шасси, молча наблюдал за процессом. Базу немцы, надо отдать им должное, спрятали блестяще. Все основные сооружения были укрыты под землей, в старых скальных выработках. Со стороны это выглядело как заброшенная окраина. И лишь подойдя вплотную, можно было заметить какие-то следы. Но я не мог отогнать от себя навязчивую тревожную мысль. Я отошел на край поля, туда, откуда открывался хороший вид на долину и море. И там, в серой дымке, начинающегося дождя, лежали ржавые остовы кораблей. Слишком большие, слишком заметные. Вся эта маскировка, игра в прятки для близоруких. С горечью подумал я. Можно хоть травой всю полосу засеять. Но если кто-то пролетит над долиной и увидит эту стаю железных призраков, он обязательно заинтересуется, а дальше дело техники. Ветер резким порывом рванул мою куртку, и первые тяжелые капли дождя забарабанили по земле. Пора было закругляться. «По машинам!» — крикнул я, перекрывая завывание ветра. Мы побежали к самолетам. Земля под ногами уже размокала, превращаясь в липкую грязь. Забравшись в кабину, я с удивлением обнаружил дядю Сашу, устроившегося в кресле первого пилота. «Запускаю!» — предупредил он. Мотор Ан-2 с привычным треском и гулом ожил. Его мощный рокот был самым обнадеживающим звуком на свете. Я посмотрел на Юнкерс. Тяжелая машина, медленно разворачиваясь, поползла к взлетной полосе. Видимость ухудшалась с каждой минутой. Дождь усиливался, затягивая все пеленой.